Глава 8. Военным преступникам, как и всем людям, нужен отпуск. Они устают от работы и жаждут расслабиться, сходить на музыкальное шоу на Бродвее, купить геймбой 11-летнему сыну, выпить маргариту, не тревожась о том, что какие-то экстремисты устроят взрыв в холле отеля, посетить выставку «Сокровища прерий» в Метрополитен-музее. «Великолепная вечеринка, Тед», — говорит Толо Сундра, — вглядываясь с кормы моторной яхты «Кандейс» в теплую звездную ночь. Мой кузен был прав. Майор Сундра, известный в отдаленных районах Индонезии как мясник из Кинабалу или меч дьявола, потягивает ледяной бомбейский сапфир, смакуя можжевеловый привкус джина, потом поворачивается и оценивающий смотрит на двух других гостей сегодняшнего круиза по Манхэттенскому Уэстсайду. Это крепкий мужчина с густыми, коротко стриженными черными волосами и мягким напевным голосом, на нем шикарный кремовый костюм, рубашка синяя, как саргассово море, и веселенький галстук в малиновую полоску. Кандис идет мимо Гарлема, окна офисов и квартир залиты светом. Ни Тед, ни Сундра не взяли с собой жен. Когда-нибудь мой народ сможет так же наслаждаться всеми преимуществами электроэнергии, как вы здесь. Они получат лучшее здравоохранение, диеты, лучшую жизнь, — замечает майор Сундра. — Вы очень заботитесь о своем народе, — отзывается Тед Стоун, думая трепло. Из своих обширных источников Тед знает, что на данный момент майор Сундра не самая главная цель расследования Брюссельской комиссии. Это фигура второго плана, а не герой газетных заголовков. Он широко известен лишь в узких кругах, но это не помешало ему за последние 10 лет отхватить, по данным следователей, немалый кусок средств, выделенных ООН для строительства дорог на Борнео, также получить свой процент от перепродажи в Европе лекарств от СПИДа из США, урвать свое от незаконных поставок сигарет, а еще ходят слухи о банде, поставляющей мальчиков-подростков на Тайвань. «Я люблю людей, забочусь о них», — скромно отвечает майор Сундра. «Если обвинения справедливы, что вполне вероятно, и если Сундра желает обосноваться в Нью-Йорке, его весьма уникальные проблемы надо решать легально на территории США. Когда вырастешь, главное — найти свою нишу», — всегда говорил отец Теда. «Но сегодня его задача — привлечь друга и выяснить интересы. Так что пора точно выяснить, каких именно людей любит майор Сундра», — думает Тед, оглядываясь на стройную блондинку, склонившуюся над столом тикового дерева в каюте. В глубоком вырезе вечернего платья из черного бархата видна шелковистая кожа, ложбинка между грудей, когда девушка наклоняется, чтобы вдохнуть еще одну дорожку порошка. Ее услуги стоят $1000 за ночь. Четвертый пассажир — худой, сексуальный, рыжий, рассказывал Теду, что она никогда не употребляет наркотики. Ага. Зато она залпом выпивает четвертую стопку лимонной столичной, запивая Ocean Spray со льдом. Это вам не уличная шлюха. Я тоже люблю людей, мелькает у Теда шаловливая мысль. Тед не любит платить за секс. Он предпочитает соблазнять не слишком умных женщин. Шлюха, когда время истекает, отправляется домой. Женщина, которую удалось очаровать, удовлетворяет мужчину столько, сколько ему хочется. Это он решает, когда и что, не деньги и не женщина. В любом случае, как я говорил, Австрия там, где... Начинает Тед, но тут раздается чириканье спутникового телефона. Никаких дел сегодня вечером, весело вмешивается Сундра. Сегодняшний вечер для удовольствий, взмах рукой, держащий стакан в сторону блондинки. Может быть, завтра я смогу побывать у вас в офисе? Как вам будет удобно. В 9:30. Не слишком рано, сэр? В 9:30? Идеально, сэр. Он не сводит взгляда с блондинки. Та улыбается и стоит, слегка покачиваясь. Все в ней говорит об опьянении, желании и безудержной страсти к саморазрушению, столь привлекательной для некоторых мужчин. Потом она поворачивается и уходит по застланной ковром лестнице вниз, к одной из прекрасно оборудованных кают. Из незаметных динамиков тихо льется мелодия Джонни Хартмана. В хрустальных вазах стоят живые тюльпаны. Бар забит. Столи, Бомбей, Мейкерс Марк. Тед ведет Кандейс и наслаждается тем, как волны покачивают ее, намекая, что в напарниках у него великая сила. Он маневрирует по порту, чувствуя себя равным огромной силе земного притяжения. Без этого копа я чувствую себя в гораздо большей безопасности. — Вы меня извините, — спрашивает он, берясь за телефон. Широкая прямая спина Сундры удаляется по узкому коридору, ведущему к каютам и блондинке. Тед Стоун слушает. — У меня хорошие новости и хорошие новости. Это шутка, но сухой голос Леона Бока не меняется, о чем бы он ни объявлял, о выигрыше в лотерею или о вспышке чумы. Кажется, единственное, что может оживить его, — это стильная обувь и высокая кухня. — Вы будете довольны, мистер Стоун. Сердце Теда колотится все быстрее. — Наверняка я буду знать через час. — А вторая часть? — Это насчет копа? — Второго раза я не выдержу. Он по-прежнему планирует вернуться только через неделю. У нас есть доступ к системе бронирования авиабилетов, так что если он передумает, мы узнаем. Если он пройдет таможню, мы узнаем. Если он воспользуется кредиткой, тоже узнаем. И в любом случае, в ту секунду, когда он попытается начать с того места, где остановился, так что если он вернется рано, я в полном порядке. Поверьте мне, он сломался. Если бы он мог говорить, то умолял бы. Тед чувствует себя довольным, удачливым, процветающим. Это настраивает на философский лад. История запятнана кровью. Вы в безопасности. Но через час Леон звонит снова. Мне нужно еще время. Его голос бесстрастен, но полон такой злобы, что мог бы пронзить землю, дерево, саму судьбу. Он такой тихий, что едва различим в телефонных проводах, привыкших собирать молекулы звука в слова обычных человеческих существ. — Сколько времени? — уныло спрашивает Тед. — Терпение, добродетель нищих, — вздыхает Бог. — Умеешь хранить секреты? — спрашивает папа. Третьеклассник Конрад взволнованно отрывается от домашнего задания. Холодный ноябрьский вечер он проводит в Полисплаза-1 в гостях у кузена Марка из ОСР, отдела служебных расследований. Последние 2 часа Конрад то писал доклад об Олдосе Ворте, ночном дозорном, поймавшем первого серийного убийцу Нового Амстердама, то выпытывает у Марка, что даже полицейские иногда воруют деньги, работают на гангстеров, бьют подозреваемых и употребляют героин. Тот день, когда Марк объявил, что они возбудили дело против копа, работающего под прикрытием в Инвуде, был и горьким, и радостным для ОСР. Пташка улетит, Конрад. Этого воробушка уволят, но под суд он не пойдет. — Почему? — с недоумением спросил мальчик. — Ведомственные интересы, что бы под этим ни подразумевалось. — Почему ты называешь его воробьем? — Гангстер, разговоры которого мы записали, назвал его маленькой птичкой с большим аппетитом. Теперь, хватая куртку, Конрад спрашивает папу, — мы поедем на место преступления? — Нет. — В суд? Послушать, как кто-то из Вортов дает показания? — Не сегодня, — отвечает Большой Билл торжественно и серьезно, возбуждая у Конрада любопытство, как всегда, когда мальчика ждет полицейский урок. — Ну, намекни. Вместо этого Бьюик Элисабр везет их в Гарлем и дальше через мост Джорджа Вашингтона, который Ворт и полицейские охраняли от нацистских диверсантов в 1940-е годы, после того, как войсковой транспорт Нормандии сгорел прямо у причала в порту. — Все считали, что его потопили немцы, — говорит папа. Они сворачивают на север по Пелисейд-Парквей у Форт-Ли, где в 1952 году детективы Ворты в составе оперативной группы 3 штатов провели несколько недель в номере отеля, нянчаясь с Альбертом Сицилиано из криминальной семьи Бомбара. Они играли с ним в шашки и первыми пробовали принесенные для него макароны. Они заслоняли его своими телами каждый день различными маршрутами, доставляя его в окружной суд. — Конрад, что ты почувствовал, когда услышал о воробье? Мальчик повторяет слова кузена Марка. Он бросает тень на всю полицию. Дядя Вим считал, что ты слишком молод для сегодняшнего урока. Но я ему сказал, папа подмигивает, что комиссар умеет хранить секреты. Я обучаю его и тебя. Таковы внутренние правила. О том, что происходит, не болтать ни друзьям, ни учителям, ни даже приятелям в управлении. Они заезжают на небольшую парковку перед церковью из серого камня возле Пелисейдс к югу от Уэст-Пойнта. Внизу Конрад видит широкий, спокойный Гудзон. Восходящая луна ярко освещает палую листву. Конрад узнает машины на стоянке. Дядя Вим здесь, дядя Брам тоже. Приехали сержант Марк из ОСР, инспектор Уиллис Уорд и кузен Дитер, только что окончивший полицейскую академию. Еще мальчик видит форт, принадлежащий лейтенанту Джейн Уорд из Бейриджа. Конрад знает эту церковь. Он бывал здесь во время одного из традиционных семейных пикников. Когда-то здесь находился перевалочный пункт для контрабандного серебра, которое Уорды перевозили во время войны за независимость. Оно предназначалось Франции в уплату за оружие. «У нас особенные отношения с этой церковью», — говорит папа. «Мы жертвуем деньги. Они разрешают нам устраивать здесь чрезвычайные собрания». «Какие чрезвычайные собрания?» «Терпение, дружок. В церкви все кажутся очень серьезными, говорят тихими голосами, и все в гражданской одежде. Очень необычно. Собралось столько вортов и ни одного в форме, — думает немного напуганный мальчик. Напряжение нарастает. В церкви холодно. В дымоходе воет ветер, взметает золу в камине. Папа усаживает сына в резное кресло в коридоре под портретом сурового священника с высоким кружевным воротничком. За спиной священника в ночном небе плывет крест, к которому прибит окровавленный Иисус. «Ради Бога, Билл, — говорит Вим, — ему всего 8. Заканчивай домашнюю работу. Жди, пока мы выйдем». Дверь с грохотом захлопывается. Следующие 40 минут Конрад слышит приглушенный разговор. Время от времени голоса повышаются, но стены глушат звук, и разобрать удается всего несколько слов. Наказание, воробей, позор, предатель. Четко доносится голос Вима: «Этот гребаный подонок!» Когда они выходят, уже поздно. Вид у них далеко не радостный. Вим говорит мальчику: «Когда-нибудь и ты окажешься здесь». Потом папа ведет его обедать. И за чизбургерами говорит: «Мне бесконечно интересно твое мнение. Что-нибудь понял?» Конрад поливает бутерброд кетчупом, откусывает немного, хмурится. По одному человеку от каждой ветви семьи. Один из Бронкса, один из Куинса. Похоже на то, что я слышал о Конгрессе. «Иногда ты меня пугаешь». По тону Билла мальчик понимает, что ему только что сделали комплимент, но мы не устанавливаем правила. Мы просто решаем проблемы. Служебное положение значения не имеет. Куинс послал сержанта, а от Бронкса был капитан. Это тоже напоминает Конгресс, но больше это похоже на индейский племенной совет, откуда твои предки и взяли идею. Никто не обязан делать то, что мы говорим. Мы сообщаем новости. Папа ждет большего, но Конрад очень не любит ошибаться. Билл подбадривает сына улыбкой: «Отгадай. Мне кажется, Марк рассказывал вам о том бесчестном полицейском воробье. Наверное, вы говорили о том, чтобы с ним что-то сделать». «А нам-то зачем напрягаться, босс?» «Потому что это плохой полицейский». Билл пожимает плечами: «На свете тысячи копов. Мы не объявляем сбор всякий раз, когда кто-то из них делает что-то плохое». Конрад жует картошку фри. «Этот воробей причинил вред кому-то из вортов?» «Теплее». И внезапно мальчик понимает. Испуганный, расстроенный, понявший самое главное в этом уроке, он ахает. «Воробей тоже ворд». «Это твой кузен, Аль. Управление может отмахнуться от этого, но не мы, — говорит папа. Помнишь, Марк говорил, что все, чем занимается ОСР, секрет? Он рисковал карьерой, рассказав нам об Але. Но теперь и мы знаем то, что знает окружной прокурор, что знает комиссар, что никогда не узнают газеты. По крайней мере, не от нас. А что Аль сделал? Для твоего урока это не важно. Вы накажете его? Не так, как ты думаешь. Он изгнан. Никаких приглашений. Никакой поддержки, работы, помощи. Собрание заботится о семье, Конрад. Кузен Марк был обязан рассказать нам и управлению, что произошло. А уж мы-то обязаны поступить с Алем по-честному, если управление испортит дело. А что, если кто-то из семьи любит Аля и все равно будет ему помогать? Это их дело. Обычно такого не случается. Ты это имел в виду, когда сказал, что есть политика управления и есть политика семьи? Есть старая поговорка. В эпоху испытаний главное — семья. Таможенник в Мехико хмурится, переводя взгляд с лица Ворта на паспорт и обратно. Стюарт звонит по сотовому телефону сразу же после того, как показывает Ворту его место. Время полета до Нью-Йорка приблизительно 7 часов. Мы надеемся на спокойное путешествие. За билеты Аэромехико я платил наличными и по-прежнему числюсь в системе бронирования American Airlines на полет из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк на следующей неделе. Если кто-то будет проверять по компьютеру, они подумают, что я все еще в Аргентине. Стюардессы начинают подавать завтрак, самолет потряхивает. Женщина, сидящая рядом с Вортом, нервно хватает его за руку. До этого привлекательная брюнетка, не Камила, сидела, уткнувшись в «Нью-Йорк Таймс». Сердце колотится так, словно самолет уже приземлился, словно сказанная Камиле полуправда уже перенесла его домой. Они приставили мне пистолет к голове, знали семейные привычки и сказали, что проникли в полицейский компьютер. Самолет дрожит, удерживая высоту, и солнце за окном кажется глазом, пристально глядящим сквозь оргстекло. Мыслями Ворд снова в отеле, снова слышит, как трещат дрова в камине, взлетают светящиеся искры и угасают, как светлячки на стальной решетке. У меня нет возможности узнать, заплатили ли они кому-то в управлении или взломали компьютер, да и вообще, сказали ли они правду. Но мне кажется, они собираются сделать что-то плохое в ближайшие несколько дней. Камила ужасно испугалась за него, и от этого было еще хуже. Но Ворд просто не мог рассказать ей о мужчине, улегшемся на него сверху, о кисло-сладком ощущении, оставшемся в душе, о поцелуе, о крайнем унижении. Внутри поднимался гнев. «Ты сошел с ума?» — ахнула Камила, когда Ворд добрался до того, что понял на утесе. «Ты хочешь, чтобы я осталась здесь?» «Мне надо найти их. Всего на несколько дней. Я буду звонить, подключу знакомство, найму для тебя частную охрану». «Охрану для меня? Я могу позвонить приятелям из NBC, найти их местного представителя и позаботиться о своей безопасности. Проблема не в безопасности, милый друг. Проблема в том, что ты изображаешь Джона Уэйна». Уэйн, Джон, 1907-1979, киноактер. Настоящее имя Мэрион Майкл Моррисон. Прославился ролями сильных личностей, ковбоев, военных и героев приключенческих фильмов и вестернов. В 1950-1960-е годы актера считали эталоном американского патриотизма. Его имя стало символом 100-процентного американца и супергероя. «Ты следователь», — спокойно ответил Ворд, намекая на целый ряд аргументов. «И ты решила выйти за копа. Я говорил тебе, если мы вернемся вместе, им будет легче узнать, что я дома». «А как же вся остальная семья? Или ты собираешься выслать из страны еще и 200 вортов?» «Я же говорил тебе, что собираюсь предпринять на этот счет. Он попытался успокоить ее, снова объяснил свой план, словно это действительно могло сработать, и добавил, заранее зная, что ничего подобного не сделает: «Если ты не согласишься, я пойму. Я никуда не поеду. Мы просто останемся здесь». «Просто закончим наш веселенький отпуск, да?» «Так нечестно, и ты это знаешь», — почти кричит Камила. «Ты не спал, не прикасался ко мне. Ты в другом мире. Если ты ничего с этим не сделаешь, то сгоришь, а виновата буду я. Ненавижу мужчин. Лучше стану монашкой». Самолет болтает все сильнее. Ворд вспоминает, как уговаривал ее, просил о доверии, твердил: «Верь мне, пожалуйста, верь мне». «Ты мне не доверяешь?» — спросил он. «Ворд», — ответила Камила, — «если ты солгал, если ты не будешь отмечаться каждые несколько часов, если не будешь использовать мои находки из интернета, я прилечу домой следующим же самолетом». «Согласен. Хейзел творит чудеса, не покидая кабинета. Колдуй здесь. В деле Най ты сработала великолепно». Вот тут она пошла на уступки и даже попыталась пошутить. «Помнишь старые школьные сочинения? Как я провел лето? Видела бы меня сегодня миссис О'Тул». «Собираетесь устроить прием?» — спрашивает Ворта соседка. Он поворачивается. Большие голубые глаза, тонкие темные брови изящно выщипаны, губы полные и блестящие. Ворд чувствует аромат Шанель. «Ненавижу летать», — говорит она. «Разговоры меня успокаивают. Я вижу, вы составляете список. Я всегда так делаю перед праздником». Небрежно нацарапанный список начинается с имени Озава и заканчивается Тедом Стоуном. «Празднуем день рождения», — отвечает Ворд. «Но это имена людей, которых он никогда не хотел бы собрать в одном доме, тем более в одной комнате». Линдон Чайлд — шантажист, пославший Ворту письмо со словами: «Из-за тебя меня не освободили досрочно». «Джулит Вен отравила мужа». «Думаешь, ты в безопасности, потому что ты детектив?» — прошипела она, когда ее уводили из зала суда. Тед Стоун — юрист, представляющий консорциум по поиску кладов, который, возможно, имеет какое-то отношение к утопленнику и смерти братьев МакГриви. Рекламный агент Болдуин Бреннан, рыдавший, когда Ворд и Микки арестовали его за изнасилование 15-летней девочки. «Я боюсь! В тюрьме меня изнасилуют!» — стонал он. «Привыкнешь», — ответил Микки. Этот список займет Камилу на несколько дней, и сведения об этих людях мне по-настоящему помогут. Самолет уже над Пенсильванией, соседка снова уткнулась в газету. Список Ворта становится все длиннее. Имена подозреваемых, источников информации, мужчины и женщины, которых он арестовал, люди, которые избежали наказания, но все равно остались недовольны. Сомневаюсь, что тут дело в недовольстве. Причем тут недовольство и мой отъезд на 2 недели. «Как защититься?» — спрашивает соседка. Ворд резко оборачивается. Она показывает на заголовок в «Таймс» статья о последних зверствах на Ближнем Востоке. «Террористы», — говорит женщина. «Похоже, мы не можем остановить их. Нельзя защитить всех. Непонятно даже, с чего начинать». «С выяснения, кто они?» «Они не сказали, от какого именно дела я должен отказаться. Значит, им, наверное, наплевать, займусь ли я им снова. Почему?» Соседка продолжает говорить. «Уверена, вас я тоже напугала. Когда мне приходится лететь, муж всегда говорит мне: прими валиум, Ясмина, заткнись и спи». У незнакомца, который смотрит на Ворта из зеркала в уборной, кудрявые темные волосы, аккуратные усики и круглые очки в проволочной оправе. Вкладыши под пятки увеличивают рост, защечные вкладыши делают лицо круглее. «Это подозреваемые должны прибегать к маскировке, не я». «Мы приземлимся через 40 минут», — радостно объявляет капитан. «Опережаем расписание. Прекрасный сюрприз для всех, кто вас встречает». Самолет вырывается из низких облаков. Внизу, пропитанный насквозь грязным химическим туманом, сверкает мегаполис, подобный доисторическому океану, заполненному бестолковыми, тычущимися на ощупь обитателями, частицы светящегося планктона. Шасси аэробуса касается взлетно-посадочной полосы. Ворд слышит визг тормозов, старающихся остановить несущееся на полной скорости судно. Я буду лгать семье, если, конечно, смогу хотя бы выбраться из аэропорта. А не солгал ли я и самому себе? Рейс 347 компании «Аэромехико» останавливается у выхода 4А в аэропорту Ньюарка, не в аэропорту Кеннеди, откуда Ворд улетал. Он ждет, пока самолет опустеет, потом выходит в зону прилета. Седой капитан полиции из управления аэропорта стоит, прислонившись к стене. — Это ты? — спрашивает кузен Эллис Ворд. — Скажи что-нибудь, чтобы я знал, что это действительно ты. — Воровал в последнее время сникерсы? — Объяснишь мне, Джеймс Бонд, какого черта тут творится? Где Камила? — С таможней у меня все в порядке? — Штамп тебе поставят на площадке перед ангаром. Я сказал им, что ты работаешь под прикрытием, поклялся, что ты не везешь наркотики. — Аспирин считается? — Почему здесь нет Микки? Почему ты позвонил мне? — Эллис, даже ребенком ты хорошо умел хранить секреты. Отец чуть не убил тебя за те украденные сникерсы, но ты меня не выдал. Пошли. Нью-Джерсийское платное шоссе выводит их на Palisades Parkway, и вот они едут той самой дорогой, по которой Ворд ехал с отцом 25 лет назад. Они останавливаются у церкви из серого камня. Современные машины меньше. Ворд помнит, какими высокими казались резные кресла, тогда его ноги не доставали до пола, а стол, за которым заседал совет, был на уровне глаз, теперь он достает до бедер. Только суровый священник на картине совершенно не изменился. «Папа, я скажу им то, что им надо знать. Все им знать не нужно». Еле слышный голос в голове отвечает: «Гнев может придать тебе проницательности, дружок, а может и завести слишком далеко». Ворд тяжело выдыхает, мысленно отталкивает отца. На самом деле, убеждает он себя, это говорил не папа, это говорило чувство вины. Со своего места во главе стола он оглядывает нынешний совет. Его совет. Вим по-прежнему здесь, но теперь здесь и кузен Мэтт от представителей семьи штатских профессий. Здесь же стройная Спрус Ворд из Флашинг-Медоуса. Рядом с дядей Вимом и лейтенантом Маргарет Ворд из 68-го участка в Бэй-Ридж. То, что Конрад вернулся из Аргентины раньше намеченного, подчеркивает для них важность собрания. Ворд начинает. «Семье угрожали. Вам. Вашим детям, вашим женам или мужьям, всем. Семейные правила запрещают перебивать. Каждый должен высказаться до конца. Задавать вопросы или спорить можно, когда оратор закончит». Ворд повторяет ту версию, которую рассказал Камилле. Ему угрожали пистолетом. Он видит гнев на лицах, но не уверен, какой будет реакция в конце. Ворд заканчивает. И первым отвечает Вим, самый крупный из них, седой медведь. От него можно ожидать поддержки. «Тебе следовало рассказать нам сразу», — резко говорит он. «Благодаря моему отъезду угрозы не было, дядя. Только если бы я оставался...» «Или вернулся слишком рано», — возражает Спрус. «Конрад, здесь не тебе было решать», — говорит Элис. «Игла? Кто, черт побери, пользуется иглами?» — рычит дядя Вим. «Они обошлись с тобой, как с животным. Иглами стреляют в собак». Мэтт бледен, как смерть. «Они знали, что Рэйчел оставляет окно открытым?» «Простите». Мэтт выходит, сжимая в руке сотовый телефон. Ворд в общих чертах описывает, что он хочет сделать, не вдаваясь в детали. «Ты будешь изображать наживку», — задумчиво говорит Вим. «Наживку съедают. Я предпочитаю называть это приманкой». «Но ты бросишь все, если мы попросим, да?» — спрашивает Спрус, глядя ему в глаза. Ворду кажется, что в комнате становится жарко. «Не уверен, что это хорошая идея», — говорит он. «Обещай, что ты бросишь, если мы скажем». В разгар спора возвращается Мэтт. Дай им то, что они хотят. Это всего на неделю. Если им сойдет с рук один раз, это случится снова. У тебя нет детей, Брам. Мы обеспечим всем охрану, говорит Вим. Составим график. Возьмите себя в руки. Мы выясним, кто это, раньше, чем они даже узнают, что мы в курсе. Мы поддержим Конрада. Мне плевать, что вы решите. Я, черт побери, хочу, чтобы перед моим домом стояла машина 24 часа в сутки, говорит Мэтт. Подожди, подожди, тут все непросто. Все важное и непросто. Давайте тогда голосовать. Решение принято. Остановись, садись в самолет, возвращайся за границу и отдыхай дальше. Не подвергай нас опасности, прости. Счет 6-5, но это все равно, что 11-0. У Ворта кружится голова, его тошнит. Все не так, как должно быть. В одну секунду родственники словно становятся меньше. Они не могут контролировать, что он делает, но Ворту нужно одобрение. Он никогда не шел против решения. Надо попробовать еще раз. Тогда на заправке я испугался, — слышит Ворт собственный голос. В жизни не думал, что могу так бояться. У него болит горло, болит спина, в затылке стучит. Собственный голос кажется неестественным и бесплотным, словно слова идут прямо из мозга, минуя губы. Был момент, когда я согласился бы на что угодно. Вы понимаете, о чем я говорю? Настолько слаб я был. Молчание. Иисусы, вздыхает Элис. То, что произошло, было ужасно. Но не стоит усложнять, качает головой Спрус. Не смешивай свои личные проблемы с семейными. Ты не можешь подвергать риску нас всех из-за того, что тебя унизили. Это не наша проблема. Вим говорит мягко. Любой, находящийся в этой комнате, испугался бы. Это не имеет отношения к тебе, как к мужчине или копу. Сходи к врачу, предлагает Спрус. Может, они блефовали, говорит Элис. А может, они чокнутые отморозки и сделают то, что говорят. Они снова голосуют. Снова 6-5. «Прости, — говорит Мэтт, — брось это дело. Вот потом вернешься и расследуй все, что хочешь». «Потом, — отвечает Ворд, — может быть, слишком поздно». «Для долга? Или слишком поздно для мести? — спрашивает Спрус. У Мэтта совершенно убитый вид. До сих пор они с Вордом были практически лучшими друзьями. Послушай, если с кем-то из детей что-то случится, как ты справишься с этим? Сейчас смелость бросить все это. Эти ребята держат нас за яйца. Подходящее выражение, замечает Ворд. Я бы поддержал тебя в чем угодно другом. А я бы научил своих детей драться, Мэтт. Нет, ты бы позволил пристрелить себя, чтобы защитить их. Давай-ка найдем ближайший бар. В отчаянии просит вор Эллиса. Спрус говорит, пойдешь против решения, и ты покойник, кузен. Добьешься успеха, и если тебе повезет, мы, может быть, забудем, что были против тебя. Потерпишь неудачу, и в лучшем случае лишишься семьи, как кузен Аль. Никто из нас даже не знал, когда этот старый козел умер. Выходя, Ворд вспоминает одну из старых присказок отца. Разделенная семья... «Гибнет вместе», — говаривал Билл. «Они согласились?» — спрашивает Камилла по спутниковой линии связи 30 минут спустя. «Конечно». «Даже Мэтт?» «Особенно он», — отвечает Ворд, поднимая второй стакан Лафройк, глядя, как Эллис уходит в уборную, возможно, чтобы позвонить остальным и доложить, собирается Ворд подчиниться общему решению или нет. «Расскажи мне, что ты нашла, Камилла?» «Мне повезло». Помогает моя прежняя команда. Я сказала им, что из этого можно раскрутить историю, из которой получится хорошая передача, так что они загорелись. Никто из твоего списка не выходил недавно из тюрьмы. Никто не освобождался условно-досрочно. Никаких процессов не планируется. В новостях нет ничего нового ни об одном из твоих дел. Ничего особенного о Коле Неминсе. Тогда у нас несколько дней... на то, чтобы выбрать одно направление, сосредоточиться на нем и надеяться, что мы правы. Ну, у того, кто напал на тебя, есть средства. А ведь ни в одном из твоих официальных дел не были замешаны представители высшего класса. Разве что Озава и то с натяжкой. И те люди добрались до тебя, когда ты занялся этим делом. Узнать, что я занимаюсь делом Озавы, можно было из газет или в управлении. У консорциума по поиску сокровищ вполне могут быть деньги. Я тоже подумала об этом. Как ты просил, связалась по электронной почте с Микки. Он занимался твоими обычными делами, не кладами. И, по его словам, все вроде бы прекрасно. И, кстати говоря, он продолжил дело Озавы, и ему никто не угрожал. Как ты хотел, я не сказала ему, что происходит. Ворд на мгновение задумывается. Спроси своих приятелей из NBC о том юристе Тедди Стоуне. Дела, клиенты, репутация, новости. Он — единственная связь с консорциумом. Будь осторожен. На этом разговор заканчивается. По комнате вдруг словно проносится теплый ветерок, и Ворд поднимает голову, охваченный весьма необычным, но мощным ощущением присутствия отца. Даже чувствует запах лосьона после бритья Old Spice. Ворд никогда не подвергал сомнению реальность таких посещений. И надеется, что и теперь все реально. Голос в голове звучит совершенно отчетливо. «Я горжусь тобой, сын. Ты рассказал семье все, что им надо знать, чтобы защитить себя. Но когда ты собираешься рассказать правду невесте?» «Я мог бы все бросить, папа. Ты знал, что ни за что не добьешься единогласного решения, так что 6-5 или 10-1, какая разница? А еще, дружок, ты проглядел улику». «Какую?» «Она была у тебя под носом все 5 дней. Сердце Ворта начинает биться быстрее. Это означает, что ты бы продолжал даже после голосования?» «Всего раз или два в жизни человека, — произносит призрачный голос, — случается что-то по-настоящему важное. То, как ты справишься с этим, на всю жизнь определяет, кто ты есть. Они что-то затевают. Хотел бы я, чтобы мы знали, идет речь о человеческих жизнях или только о деньгах. Если пострадает кто-то из детей... Призрак словно приближается, и на долю секунды Ворд ощущает прикосновение к правой руке. Так когда-то держал его папа во время прогулок. Ему хочется плакать. Голос произносит: «Я не завидую тебе. В новые времена последствия кажутся тяжелее. Но целью всех уроков, Конрад, было научить тебя, что добро против добра — это всегда нелегко. Ты предупредил Вортов. Они примут меры предосторожности». «Папа, а ты когда-нибудь решал признать кого-то виновным заранее?» «Ты был ребенком. О таком с детьми не говорят, даже с одаренными. Я хочу размазать их. Месть влечет новую месть». Призрак исчезает. Музыка становится громче, а через открытую дверь по бару проносится порыв ветра, словно папа, потратив слишком много сил на возможность поговорить, вышел как живой человек. Наверное, даже столетний старик может скучать по отцу. Ворд достает телефон, набирает номер по памяти. Он принял решение. «Кон!» — изумленно восклицает Микки. — «Слушай, приятель, я абсолютно трезв. Ни капли с тех пор, как ты уехал. Ты вернулся? Что стряслось? Скажи мне, что нужно?» Глава 9. «Если мы разбудим генеральшу среди ночи, это весьма поможет нашей карьере», — говорит Микки 1,5 часа спустя. «Мне в любом случае понадобится ее одобрение, так что можно начать и сейчас». Выбравшись из BMW Микки, машина продается, они идут по узкой, выложенной плитками дорожке к одноэтажному коттеджу в Форест-Хиллз, Куинс. С аккуратным газоном и дощатой оградой он похож на тысячи других домов полицейских, в которых бывал Ворд. Ночь теплая, Свет на крыльце загорается через 3 минуты после того, как Уорд позвонил в дверь. «Надеюсь, вы пришли с очень интересными вестями». С этими словами Эва Рамирес, первая в Нью-Йорке женщина, главный детектив, открывает дверь. Будучи одним из 5 главных супершефов управления, Эва считается претендентом на должность комиссара, если Уоррен Азис уйдет. Миниатюрная, привлекательная и упрямая, она поднималась по служебной лестнице в течение 18 лет, украшая свой послужной список наградами. На работе она предпочитает темный деловой костюм, юбка-пиджак, но сейчас на ней розовый махровый халат, из-под которого виднеется оборка ночной рубашки. Медно-красные волосы, на службе собранные в высокую прическу, сейчас падают почти до плеч. Зеленые глаза, которые копы видят обычно через контактные линзы, сердито смотрят из-под очков в розовой оправе. Она разведена и живет одна. Шлепанцы с кроличьими ушками абсолютно не полицейского вида. Даже Микки, обычно недолюбливающий начальство, высоко ценит Эву. Она славится тем, что всегда поддерживает попавших в переплет подчиненных. «Афера на 600 миллионов долларов», — говорит Уорд. 3 убийства. Угрозы в адрес дюжины офицеров. Ради этого стоило тебя будить? Если окажется, что все так и есть на самом деле. Это дом копа, — думает Уорд, идя за ней на кухню. Деревянные панели, масса керамических безделушек, козлики, овечки и играющие на флейтах пастушки в кожаных жилетах, множество фотографий в рамках запечатлели продвижение Эвы по службе от курсанта до лейтенанта уголовной полиции. На паре снимков присутствует ее бывший муж, по слухам, он все еще полицейский и пьяница. Я жду. Эва тем временем ставит на газовую плиту чайник, потом достает 3 фарфоровые кружки. Уорд пересказывает вариант с пистолетом, а не с изнасилованием. Эва слушает, и лицо ее делается жестким, сердитым, задумчивым, подозрительным. «Тебе пригрозили, и ты просто уехал», — произносит она, дослушав до конца. «Я считал, что для моей семьи будет безопаснее, если сначала покажется, что я сдался». «Ты даже не сказал Сантине?» — это о новом лейтенанте Уорта. «По их словам, шеф, у них есть внутренний источник». «Доказательства». «Мне не хотелось проверять». Эва кладет в кружке пакетики чая. «Ты считаешь, что это Сантини?» — недоверчиво спрашивает она. «Мне надо было предупредить семью, прежде чем принимать другие меры». «И они согласились, чтоб ты продолжал», — восхищается Эва. «Ей уже приходилось работать с Уортом, и он ей нравился. На самом деле они бы предпочли, чтобы я все бросил». Эва снимает с плиты шипящий чайник. «С такой семьей тебе придется непросто. Чего ты хочешь от меня?» «П и П». Уорд не поддерживает разговор о семье, словно от этого проблема исчезнет. В глазах Эвы мелькает удивление. Потом она задумчиво кивает. «П и П» означает «приют и пакет». Этот термин появился в 1960-е годы и означает обеспечение свидетелей, важных информантов и работающих под прикрытием копов временным жильем и документами. Пакет — это готовые к использованию паспорт, водительское удостоверение, номер социального страхования, кредитные карточки. Просто добавь фотографии. Приют — квартира, конфискованная или позаимствованная в счет судебных издержек для нужд полицейского управления Нью-Йорка, аналогично тому, как ФБР реквизирует машины торговцев наркотиками. Такие квартиры часто оборудованы скрытыми видеокамерами, микрофонами и датчиками движения. Используют их один раз, после чего продают или возвращают. Уорд знает, что если Эва даст санкцию, через час пойдут в ход договоренности с телефонными и энергетическими компаниями, бюро регистрации избирателей, автомобильным бюро и почтой, чтобы дать жизнь новой личности. Но никто, кроме Уорда, Эвы и Микки, не будет знать, для кого эта новая личность создана. Каждую минуту в работе находятся 2 или 3 П и П. Документы бывают на все случаи жизни. работающие под прикрытием копы становились и членами профсоюза могильщиков, и отстраненными от работы анестезиологами, и сотрудниками подпольных тотализаторов, и наследниками миллионеров. «Ты хочешь стать другим детективом?» — спрашивает Эва. «Мне нужны полномочия для расследования. Я полагаю, у нас всего несколько дней, чтобы выяснить, что происходит». Эва кивает. «Значит, мы введем твое новое удостоверение в нашу систему, на тот случай, если у твоих приятелей есть доступ». «Мы же отслеживаем доступ», — говорит Микки. «А если мы провороним их? Или они все равно доберутся до тебя?» «По крайней мере, моя семья в безопасности», — говорит Ворд. «Они пойдут по ложному следу». «Если все это не было блефом...» «А если было, семье по-любому ничего не грозит». Эва перестает расхаживать по кухне, шлепанцы-кролики словно вгрызаются в грубый ворс ковра. На кухне пахнет ромашковым чаем, но пар от кружки Ворта больше не поднимается. «Я хотела бы организовать защиту для твоей семьи», — говорит Эва. Ворт знает, что она ограничена дефицитом бюджета, нехваткой сотрудников, что на этой неделе понадобится выделить дополнительные силы для ООН, для серии дополнительных игр Национальной бейсбольной лиги и для открытого чемпионата США по теннису. Отвлечение постоянного личного состава для антитеррористических мероприятий еще больше урезает возможности Эвы. «Я ценю это, шеф. Посмотрим, получится ли немного усилить патрули в их районах. Составь мне список». «Уже написал». «Сделай так, чтобы они звонили в участки, если им хотя бы покажется, что происходит что-то не то. Ворд, ты будешь один». «А я что, невидимка?» — протестует Микки. «Ты, — отвечает Эва, — очень близко подошел к отстранению от работы. Думаешь, эти фальшивые рапорты хоть кого-то обманули?» Бывший морпех Микки краснеет. «С этим покончено, шеф». «Докладывай мне напрямую, Ворд. Если найдешь этих типов, держи себя в руках». «Я славлюсь самообладанием». «Как по-твоему, почему они просто не убили тебя в этой уборной?» «Это инициировало бы дальнейшее расследование. Они решили, что могут запугать меня». «И ведь у них получилось». «Они были уверены, что до возвращения Кона все закончит», — говорит Микки. «Либо не будет доказательств, либо им станет наплевать, они исчезнут». «Ты действительно веришь, что на дне из Тривер может лежать клад в 600 миллионов долларов?» В голосе Эвы звучит настоящее любопытство, а перед глазами, похоже, появляются из воды груды дукатов, драгоценных камней и запертых сундуков. Ворд говорит медленно, словно проверяя логичность своих аргументов. «Отец, бывало, говорил, что у сложных задач обычно простые решения. Знаю только, что перед нападением самое важное дело было связано с гусаром. Дело на 600 миллионов долларов. А еще утопленник в Куинсе, зациклившийся на этом корабле. А еще целых два буксирщика погибли, а перед этим они получили за что-то деньги и работали возле адских врат. Напали на меня в тот же день, когда я узнал об этом». «Отправляйся на реку», — говорит Эва. «Проверь эту компанию, если они еще там». Ворд продолжает. «Я все время думаю об этом деле. Это кажется самым вероятным. Шеф, никакие представители властей не присматривают за ныряльщиками. Поэтому, если они тайно найдут клад, им не придется расплачиваться с инвесторами, не придется делиться с государством. Им плевать, что потом я вернусь, потому что они уже отхватят состояние, которого никто никогда не хватится». 600 миллионов, вздыхает Микки, свободные от налогов. «Не заводись», — обрывает Ворд. Через полчаса Ворд и Микки едут по Лонг-Айлендской скоростной автостраде, направляясь к дому Микки в Рослине. Домой на 13-ю улицу Ворду никак нельзя. По словам Эвы, новые документы будут готовы только завтра. «Мой дом выставлен на продажу». Голос Микки абсолютно спокоен. «Все до пенни пойдет Ситибанку и дяде Сэму». «Значит, ты рассказал Сил, что произошло?» «Хорошо. Ты был прав. Я дурак, и она жутко разозлилась, но если признаться во всем, становится легче». «Я не могу рассказать Камилле. Еще нет. может быть, никогда не смогу. Ворд, нахмурившись, смотрит в зеркало заднего вида. Микки вздыхает. Если бы я не опоздал в тот вечер, забудь. Будь я там, ничего бы не произошло. Они прихватили бы еще и тебя, возражает Ворд, просто чтобы что-то сказать, а сам наклоняется ближе к зеркалу, поправляя воротник рубашки, чтобы лучше видеть. Что ты делаешь? Папа сказал, что это очевидно. Еще один элемент в мозаике, который я не смог заметить. Папа? Ты имеешь в виду твоего покойного отца? Послушай моего совета. Выспись, говорит Микки. Они подъезжают к повороту на Рослин. Сколько ты на ногах? 20 часов? Мне нужна машина. Тебе лучше выйти за пару кварталов от дома. Эва велела быть рядом с тобой. С каких это пор ты слушаешь Эву? Поднимает брови Ворд. И в любом случае мне лучше держаться подальше отсюда. Что, если они наблюдают? Подумай о сил. Ворд помнит квартал в фешенебельном районе Бруклин-Хайтс, выходящем на променад и Ист-Ривер. Он высаживал здесь Тину, когда они встречались в последний раз, но отказался от приглашения зайти. Многоквартирные дома содержатся в порядке, вдоль улиц посажены деревья, припаркованные машины выглядят новее и ухоженнее, чем на большинстве улиц города. Охранник в вестибюле подает Ворту внутренний телефон после того, как видит значок. Тина сонно отвечает на 5-м гудке. «Когда я предлагала заходить в любое время, я имела в виду до 2 ночи. Видимо, что-то важное. Дай мне 5 минут. Я открою лифт, он открывается прямо в квартиру». Дверь открывается, и Тина хохочет, увидев парик. «Блондином ты мне нравишься больше». «Голова чешется», — отвечает Ворд, стягивая парик. «Она босиком». Голубые велюровые брюки и трикотажная куртка с капюшоном соблазнительно облегают высокую худощавую фигуру, молния расстегнута, приоткрывая маленькую ложбинку. Пахнет ладаном, мылом, детской присыпкой. Разлапистые ветки пальмы в горшке почти достают до высокого потолка. На светлых стенах множество увеличенных фотографий Восточной Африки с оригиналов Питера Бирда. Женщины племени Масаи с кольцами на шеях, львы на рассвете. «Ты кажешься выше, Ворд. Вкладыши в ботинках». «Я считала, ты гораздо увереннее в себе». У нее за плечом он мельком замечает волшебное зрелище, подсвеченный Бруклинский мост и Ист-Сайд на Манхэттене. Окна во всю стену обрамляют картину «Морской порт у Саут-стрит» и «Ночное движение на реке». Здание на Полис-Плаза один светится, словно само генерирует электричество из трудолюбия сотрудников. Ворд всегда считал, что из Бруклина открываются лучшие виды на Нью-Йорк. «Я не хотела обидеть», — говорит Тина. По-прежнему босая, она ведет гостя по блестящим половицам в жилую часть квартиры, квадрат, образованный диванами, стоящими друг против друга возле кофейного столика. Тина идет на цыпочках, чтобы казалось, что на самом деле на ней туфли на высоких каблуках. Кухня смежная с застекленной спальней. Там Ворд видит тускло освещенную двуспальную кровать, измятое одеяло, груду пурпурных атласных подушек на той стороне, где она спала. Тело выдает невероятную реакцию. Впервые после нападения у Ворда эрекция. «Тина, помнишь следы пальцев на утопленнике?» «Фотографии у меня в кабинете». «На меня тоже напали на следующий день». Улыбка Тины гаснет. «Эти ребята были профессионалами. Думаю, мои синяки похожи на его, но я не уверен». «Снимай рубашку», — командует она. Диваны обиты темной кожей. Для окраски восточных ковров использовались натуральные красители — синий, зеленый, оранжево-красный. Ворд видит свое отражение в окне, наложенное поверх огней моста. Рубашка снята. В воздухе словно разлили какой-то аромат. Ворд ничего не может поделать с тем, как тело реагирует на прикосновение длинных пальцев Тины к отметинам на шее и груди. «Повернись», — просит она. Мягкие руки пробуждают нервные окончания, во рту все пересохло, в голове стучит, но не от боли. Ворд мучительно сознает близость стройного тела за спиной. Слияние двух стихий вызовет взрыв. «Я и не думал, что у меня сможет встать снова, или, по крайней мере, так быстро». — Да, захват использовался такой же, — замечает Тина. — Это совершенно очевидно. — Профессионалы. — Я могу измерить расстояние между синяками, — говорит она. Синяки поблекли от первоначального лилового оттенка до зеленовато-желтого. У меня где-то здесь есть циркуль. Можно получить примерное представление о длине пальцев, размере руки. Тебе сильно досталось? — Нет. У Ворта перехватывает дыхание. Где-нибудь еще? Есть еще синяки на бедрах и лодыжках, но Ворт говорит, ты можешь составить представление, потому что видишь. Как хочешь, но эти синяки являются уликами. У меня есть полароид, есть циркуль. Если бы я могла сравнить характер повреждений у обеих жертв, это помогло бы тебе в суде. Ворт снимает брюки. Ее лицо рядом, черные глаза закрыты, губы оказываются совсем близко, когда Тина наклоняется с циркулем в руке. Это, наверное, было страшно больно. Видела бы ты этих парней. Надеюсь, увижу. На первых полосах газет, когда ты их арестуешь. Ворд с трудом сдерживает желание. Он не может понять, почему никак не реагировал на Камиллу, а теперь кровь стучит в ушах с такой силой, что трудно думать. Или именно это я и хотел узнать? Можешь прикрыть свои прекрасные ноги? Тина словно отстраняется от него, даже не двинувшись. Где невеста? В Аргентине. Она поднимает брови. У тебя усталый вид. Прилетел сегодня. Диван раскладывается, я достану одеяло. Ворд знает, что должен уйти, но вместо этого садится. Прости, пижамы для тебя нет. Что-то в этой квартире создает ощущение безопасности, и от этого наваливается смертельная усталость. Спасибо, Тина. Она целует его в щеку. Теплые губы не спешат отрываться от него. В квартире витают пряные ароматы, которых он раньше не замечал. Запахи мешаются друг с другом. Спокойной ночи, Ворд, говорит Тина и выключает свет, пуская в комнату городское зарево. За окном машины скользят по мосту, в небе подмигивает самолет. До ее спальни 30 футов. Красивая женщина может творить чудеса, может отогнать опасность, может стереть проблемы, может на время зачеркнуть историю и скрыть все на свете, кроме желания. Нужно что-нибудь еще, Ворд? На самом деле ее слова означают «начинать тебе», стоит лишь войти в спальню. Ворд думает о том, можно ли заглянуть в квартиру с моста, ему хотелось бы заметить наблюдателей, представляет, как бросается туда с пистолетом в руке. Во сне он снова оказывается в самолете Аэромехико, только на этот раз рядом сидит Камилла, а не незнакомая женщина. Внезапно Ворд понимает, что позади сидит Вим. Через проход устроилась спрус, самолет начинает трясти. Оглянувшись, Ворд с ужасом видит, что родственники заполняют весь салон. Здесь и папа, а рядом с ним мама. Грег читает журнал, Таня, русская подопечная Камиллы по программе «Младшая сестра», смотрит видео, на голове у нее наушники. «Встречайте меня в 10!» — раздается в динамике голос командира, когда аэробус начинает потряхивать. Вместо того, чтобы пристегнуться, Ворд встает. Нужно сказать пилоту, чтобы изменил курс. Он пробирается по раскачивающемуся проходу. Дверь кабины заперта. Внезапно самолет входит в пике. Ворд как раз колотит в дверь кабины, но когда дверь открывается, вместо кабины перед ним уборная на автозаправке «Мобил». А вместо пилота Ворд видит на полу себя, связанного и обнаженного. На него смотрят 3 человека в вязаных шлемах. Один из них говорит со странным акцентом: ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит. Просыпается Ворд весь в поту. Солнечный свет проникает через венецианское окно, сверкает на шпилях за рекой. Слышно, как в квартире этажом выше бегает и играет ребенок. Нью-йоркские дома кажутся полными жизни. «Страшный сон?» — раздается голос Тины. Она в кухонной зоне, пахнет свежесваренным кофе, цокот высоких каблучков, как музыка. Ее спокойствие кажется непоколебимым. Собираясь на работу, она надела юбку и блузку с воротом опаш. Серьги в виде колец покачиваются и поблескивают. Новые начинания всегда на время смывают тревоги. Мне кажется, Ворд, у тебя какие-то проблемы. Вся комната пропиталась незавершенностью, желанием, сожалением. Я буду признателен, если ты никому не скажешь, что я в Нью-Йорке, — говорит Ворд. Вернешься вечером? Очень тихо он отвечает «нет». Тина возится в одном из деревянных шкафчиков. Не надо решать сейчас. Я оставлю у портье ключ и карточку с номером мобильного. Мне понравилось, когда ты здесь. По-моему, тебе тоже было приятно. — Да, — отвечает Ворд. — Я вегетарианка. В холодильнике найдешь мюсли, гранолу и сухофрукты. Бери все, что хочешь. Она улыбается. Перед работой я всегда хожу в спортзал. Надо поддерживать форму, а то весь день смотрю на покойников. — Спасибо за все, Тина. — О-о-о! Я эгоистка. Она весело смотрит на топорщащееся одеяло. Ну, полагаю, все люди эгоисты. Эти штуки похожи на собачий хвост, правда? Песик возбуждается, и он сразу же встает торчком. «Где ты?» — спрашивает по спутниковому телефону Камила. «Я начала волноваться. Ты сказал, что будешь звонить». «Я проспал 10 часов подряд», — отвечает Ворд. Он звонит ей из Уэстсайда, с полицейской стоянки для конфискованных машин. Они с Микки договорились встретиться здесь и выбрать неприметные машины. «Хорошо, тебе надо было отдохнуть. А я пока не сумела найти ничего серьезного от Эдди Стоуни. Даже забавно, насколько трудно что-то узнать об этом типе. Обычно юристы везде светятся. Кто есть кто, организация выпускников. Но одна из моих старых практиканток сказала, что вроде бы пару лет назад программа «Вот так история» пыталась его раскрутить. Она попробует позвонить и проверить, но даже телевизионщики предпочитают помалкивать. Очень странно. Прошлой ночью Эва пропустила Стоуна через криминальные базы данных и тоже ничего не всплыло, рассказывает ей Ворд. А как насчет компании, которую он представляет, Клад Лимитед? Зарегистрировано на Каймановых островах. Имена членов правления не раскрываются. В базе данных Лексис Нексис не упоминается, что тоже довольно странно, потому что охотники за сокровищами обожают гласность. Это помогает им привлекать средства. В любом случае, сообщество охотников за сокровищами невелико. Я позвонила в несколько мест. Никто из тех, с кем я связывалась, не слышал об этих типах. Но о гусаре они знают. Похоже, все эти типы делятся на тех, кто верит в этот клад, и тех, кто не верит. Но с кладами всегда так. Ворд вздыхает. Даже если компания левая, юрист может этого и не знать. Возможно, он просто подписывает бумаги. Ты вверх или на дно, Ворд? В смысле, намерен он начать расследование с расспросов людей, ищущих корабль, если они еще там, или с юриста? И то, и другое. Кстати говоря, как твой телохранитель? Очень красивый. Капитан Мартинес в соседней комнате. Я ревную. Закругляйся побыстрее, и я вернусь. Закончив разговор, Ворд замечает Микки, выходящего из такси возле стоянки недалеко от Уэстсайдского шоссе. Он уже передал разрешение Эве, подателю этой записки, взять для дела любые две машины из конфиската. Себе Ворд выбирает темно-синюю Вольво с кожаными сиденьями, аудиосистемой Quadrosonic и тонированными стеклами. «Если тебя будут таранить, там есть даже боковые подушки безопасности», — говорит Микки, вручая завернутые в оберточную бумагу документы. «Вот твои П и П. Я возьму этот дрянной Шеви. Соответствует моему новому жизненному статусу». Пока Микки привинчивает на Вольво и Шеви новые номера, Ворд проверяет документы. Ночью Эва сфотографировала его на цифровой фотоаппарат, поэтому новое удостоверение личности на имя детектива Фрэнка Хефнера, новое водительское удостоверение и паспорт уже с заламинированными фотографиями. Кроме того, в наборе есть лицензия детектива, карточка полицейского управления Нью-Йорка, карточка социального страхования, медицинская страховка, кредитка MasterCard и два набора ключей от квартиры в Уайтстоуне, недалеко от моста Трокснек. 8 лет в полиции, а, Фрэнк? Ты не кажешься знакомым, ухмыляется Микки. Ворд отходит в сторону и набирает номер на сотовом телефоне, и через минуту слышит: полиция Порта, сержант Рэп. Ворд называет номер значка Фрэнка Хефнера, и его соединяют с офицером связи береговой охраны. Он делает спешный запрос в отношении названий всех лодок на реке, которые сегодня ищут гусара. После 11 сентября, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, все лодки, работающие поблизости от комплекса, полагается регистрировать. В противном случае их окружают или берут на абордаж. Если вы подождете у телефона, детектив, я, пожалуй, позвоню капитану Джаксу, говорит собеседник, и 4 минуты спустя отвечает: лодка называется «Скиталец». Значит, кто-то все еще ищет эти обломки, а? Спасибо. Следующий звонок к кузену Грегу на буксир. Ворд не уверен, какой прием его ждет после вчерашних споров в церкви. Дружище, я в курсе, что произошло, говорит Грег. Ты просто-таки расколол семью. Половина Вордов готова поддержать тебя, половина убить. Мы будем по очереди следить за ребятишками и домами. Вим звонил час назад. Сегодня вечером он посидит у причала вместе с Брамом и парой дробовиков. Мне нужна помощь, но я пойму, если ты откажешься. Так это я и пытаюсь тебе объяснить. Масса народу за тебя. Черт, ведь это я рассказал тебе о МакГриве, и я не собираюсь отступать. Ворд справляется с приливом чувств. Ты должен делать точно то, что я скажу, Грик. Не ходи сам. В отличие от тебя, а? Это можно только тебе. Знаешь хорошего специалиста по подъему затонувших судов? Чип Ливант лучший. Это мой приятель. И с МакГриви тоже работал. Он из Гринвича. Я заплачу по двойному тарифу. Сомневаюсь, что он возьмет плату за такое. Я хочу выйти на реку с ним или с кем еще скажешь сегодня. Обязательно сегодня. Мне надо узнать, ныряет ли сейчас кто-нибудь возле адских врат, разыскивая остатки кораблекрушения. Он поймет, что искать, верно? Гидролокатор, радар, что там используют ныряльщики, когда ищут старый корабль 1780 года? Что за... Ладно, после расскажешь. Сам не ходи. Держись оттуда подальше. Позвони мне, как только кого-нибудь найдешь, и я сразу же приеду. Не хочу, чтобы эти типы знали, что ими кто-то интересуется. Вообще говоря, мы сегодня как раз идем через врата. Везем сданный в утиль грузовик в мореходное училище торгового флота возле моста Трокснег. На нем будут проводить занятия для курсантов. Если хочешь, вы с Чипом можете пойти с нами. Никто не обратит внимания на идущий мимо буксир. Закончив разговор, Ворд говорит Микки: помни, отныне мы говорим только по сотовому. У обоих телефона с кодировкой сигнала. Я говорю тебе, куда еду. Ты отправляешься туда первым и смотришь, не ждет ли там кто. И прикрываешь мне спину, когда я ухожу. Микки вдруг начинает петь. Певец он ужасный. «Я буду там!» — ревет он. Да уж надеюсь. И узнай, что там с делом МакГриви, но себя не называй. А теперь давай-ка навестим этого юриста Теда Стоуна. Утан-Плаза, названная в честь бывшего генерального секретаря ООН, это медно-красная башня из стали и стекла, 5 этажей, в бухте Тёртл, недалеко от здания ООН. В башне находятся офисы агентств международной помощи, лоббистов, неправительственных организаций, а также нескольких иностранных служб новостей. Офис Теда Стоуна, по словам Камилы, расположен на последнем этаже. Ворд включает мигалку и оставляет Вольво рядом с припаркованными вторым рядом машинами с дипломатическими номерами. Ему жаль работающих здесь регулировщиков. Иностранные дипломаты не обязаны платить штрафы, их даже нельзя привлечь к суду за преступления в США без согласия их стран. Но крупных правонарушителей обычно предпочитают отозвать домой, а на мелкие нарушения в управлении не обращают внимания. В Полис Плаза 1 из этого района регулярно поступают сообщения о мелких правонарушениях и делах, которым нельзя дать ход. Ворд показывает новое удостоверение охраннику в вестибюле. В набитом битком лифте слышна смесь английского, французского и азиатских языков. Из обрывков бесед он улавливает, что идет чрезвычайное заседание ООН по морским вопросам. Сброс отходов в море, разработка недр, морские границы. «Не говоря уже о контрабанде», — говорит мужчина с индийским акцентом, женщине, похожей на японку. «Наркотики, люди, оружие». Офис 5041, принадлежащий Теодору Стоуну Эсквайру, так гласит золоченая табличка. Это небольшое, но хорошо оборудованное помещение с восхитительным видом на Ист-Ривер. Ворд тотчас замечает полотна английских мастеров и антиквариат. Да, такой человек вполне может интересоваться гусаром. Администратор в приемной направляет его к секретарю Стоуна, стройной смуглой женщине итальянского типа с толстым слоем губной помады и осторожным подавленным взглядом. Значок Ворда не производит на нее впечатления. Женщина мгновенно оценивает пришедшего. Ворд подозревает, что ее критерии связаны с потенциальным богатством. «Тед в данный момент отсутствует», — сообщает она, отрывая взгляд от журнала «Комментарий». Очевидно, этот посетитель с бизнесом не связан, а потому, несомненно, не заслуживает второго взгляда. «Они с Кандейс на Кандейс», — добавляет она, снова уставившись на заголовок «Европейские границы, были или нет». «Простите, Бет, но кто или что такое Кандейс?» Ворд пытается наладить контакт, называя имя, написанное на установленной на столе дощечке. «Я не Бет», — объясняет женщина, словно говорит ступицей. «Мисс Ааронс больна. Я секретарь мистера Льюиса. На этой неделе работаю за двоих. Кандейс — это дочь мистера Стоуна и название его яхты». Проследив за ее взглядом, Ворд видит над диваном фотографию белой яхты. У него ложа на чемпионате по теннису. Судя по тону, женщина то ли уверена, что детективы обязаны уметь читать мысли, то ли считает неудачником любого, у кого нет своей ложи на открытом чемпионате США по теннису. Обычно, если хочешь что-то узнать о компании, нужно двигаться сверху и снизу одновременно, давить с обеих сторон, искать словоохотливую секретаршу, незаметную практикантку из копировального кабинета, обозленного конкурента возле бачка с питьевой водой, человека, которого обошли при продвижении по службе, унизили на совещаниях по сбыту, отвергли на собеседовании, сократили или уволили. Но у Ворда нет времени. Он даже не знает, в правильном ли направлении ищет. Он заявляет секретарше, что в здании зафиксированы жалобы на воровство. «Я проверяю, не пропало ли что-то и у вас». «У нас ничего не пропадало». «Тогда незачем беспокоить мистера Стоуна. Спасибо». Камила звонит через 16 минут, когда Ворд и Микки едут по автостраде ФДР на чемпионат по теннису. «Похоже, Тед Стоун — настоящее чудовище», — говорит она. «Будь осторожен, Ворд». Глава 10. Теодор С. Стоун — будущее чудовище, будущий убийца, а пока набирающий вес бюрократ и мелкий брачный аферист, спешит по летному полю аэропорта Уилсон в Найроби, Кения, к громадному транспортному и воздушно-десантному самолету бывшего советского блока, 20-летнему Ану, забитому явно нервничающими гражданскими пассажирами. На календаре 1993 год. «Я посылаю тебя расследовать военные преступления», объявил ему в Нью-Йорке начальник мистер Йоруба. Для первой поездки за пределы США сообразительный бухгалтер, а по вечерам студент-юрист, оделся в брюки цвета хаки, белую рубашку от Ван Хьюзен, галстук в коричневую полоску из торгового центра в Сикокусе, штат Нью-Джерси, выцветший твидовый пиджак на сгибе руки. Зажав между коленями кожаный портфель, он пристегивается к стальной серой скамье, тянущейся вдоль борта, под красными лампами, дававшими сигнал парашютистам. Пассажиры сидят друг против друга, как в поезде линии номер 7, которым Тед каждый день ездит на Манхэттен из Куинса. Мохаммед Айват несет ответственность, за гибель тысяч людей, — сказал мистер Йоруба. — Но, думаю, к тебе он отнесется хорошо. Запускаются тяжелые моторы, и Ан с голубыми эмблемами ООН медленно, тяжело поднимается в небо. Вдали висят мелкие облака, похожие на разрывы зениток. Прочие пассажиры, вероятно, сотрудники гуманитарных миссий, вроде «Врачей без границ» или «Христианской помощи». В конце концов, коммерческие рейсы в Сомали больше не приземляются. Правительство пало, страна поделена между враждующими кланами, не действуют ни финансовые системы, ни товарно-денежные отношения, не работают ни школы, ни электростанции, нет даже безопасных дорог. — С какой стати Мухаммед Айват позволит мне проверить свои счетные книги? — спросил Тед начальника. — По правилам, — жестко ответил мистер Йоруба, — он обязан допустить сотрудников КБ ООН, иначе потеряет помощь. КБ ООН — это контрольное бюро Организации Объединенных Наций, в котором Тед получил первую работу. — По правилам, — строго продолжил мистер Йоруба, — даже если он... Возможно, нелегально ввозят оружие. Это не твое дело. Твое дело удостовериться, что продовольственная помощь попадает туда, куда нужно, что ее не разворовывают. Я проверю ведомости по контрактам, — сказал 28-летний Тед, выпускник Пейс-колледжа, молодой отец, первый Стоун, окончивший юридический колледж и работающий в такой престижной организации, как ООН. Наблюдай за операцией. Отслеживай любые упоминания о счетах в европейских банках. Ты работаешь совместно с европейским персоналом. Мы уверены, что Айват отмывает деньги. Но чьи? Наши? Ах, Тед, мир теперь настолько разделен. Мистер Йоруба жевал буррито с авокадо и чеддером. Это невысокий, аккуратный нигериец, всегда в черном костюме и с ярким галстуком-бабочкой. Угрюмый, порядочный человек, он уже 31 год руководил африканским отделом КБ ООН. Никому не рассказывай, чем занимаешься. В Могадишо никуда не ходи без охранников Айвада. Согласно правилам международной помощи, он обязан защищать тебя. Под крылом самолета проплывает Восточная Африка. Облетевшие деревья, мелкие фермы, частные охотничьи угодья, где последние дикие животные на земле пожирают друг друга, а туристы платят за то, чтобы увидеть это зрелище. Точки там внизу, червяки, ползущие по красным грунтовым дорогам, это конвои ООН, воплощение доброй воли или жалости, изливающиеся, как из рога изобилия, из Вашингтона, Берлина, Парижа, сгружаемые с кораблей в Момбасе или доставляемые самолетами из Мельбурна, Лондона, Мадрида. Тед находит все это, волнующим. Мы входим в воздушное пространство Сомали, — говорит смуглый, невысокий и плотный человек слева от Теда, индиец или пакистанец. Тед — новичок в плохо финансируемой конторе мистера Йорубы, скоплении уютных клетушек на 18-м этаже здания ООН. На пробковой доске над столом Теда, рядом с фотографией Кандис, прибиты схемы контроля за контрактами по зерну, тетрациклину, энергосберегающим дровяным печам, радиоприемникам на батарейках, канистрам, велосипедам, водоочистным таблеткам, учебникам и консервированной фасоли. «Вы бухгалтер!» — индиец перекрикивает ревущие двигатели. Антонов попадает в воздушную яму и теряет 500 футов высоты. «Откуда вы узнали?» «Я изготовляю окна. Я друг генерала Айвада, потому и попал на этот рейс. Надеюсь, когда война закончится, я получу контракты на стекло в этих краях. Надо будет сменить много окон». Тед также знакомится с улыбчивым соседом справа, пожилым, но удивительно стильным парижанином в элегантном синем пиджаке и рубашке с расстегнутым воротником. Седовласый, загорелый, Реми Трюэль представляется: «Я друг Мухаммеда Айвада, консультирую его по инвестициям в Европе». «Инвестициям во что?» — спрашивает Тед. «Сердце колотится быстрее. Акции, облигации. Генерал владеет банановыми плантациями. Этот легальный доход направляется на север. Если мирный договор будет подписан, он, возможно, переедет в Париж», — подмигивает Трюэль. Тед понимает это так: если мирный договор будет подписан, Айват сбежит. И я должен работать в одной упряжке с этими типами? Самолет начинает снижаться. В главном аэропорту Могадишо приземлиться невозможно, говорит индиец. Его разбомбили. Но Айват контролирует небольшой частный аэродром, который обычно используют для перевозки ката, легкого наркотика, который помогает расслабляться уставшим от войны жителям Могадишо. Еще один легальный источник дохода, который Трюэль помогает выгодно вложить. Появилось столько новых способов прятать наличность, вздохнул тогда в Нью-Йорке мистер Йоруба. Повернешь на углу направо, и жизнь поползет по прежней колее. Поверни налево, и ты в журнале People. Вижу, вас интересует поиск кладов, произносит индиец, заглянув через плечо Теда в лежащую у него на коленях книгу. Да, этот корабль «Гусар» затонул в Нью-Йорке в 1780 году с грузом золота и произведений искусства. Искусство — дорогое удовольствие, — замечает индеец. Я просто читаю об этом. Как печально не иметь возможности позволить себе то, что любишь. Самолет заходит на посадку. Внизу грунтовая взлетно-посадочная полоса, обсаженная изувеченными пальмами, и грузовики «Тойота», в которых сидят какие-то оборванцы, и стреляют в воздух, но не по самолету. Когда открывается люк, Тед выныривает на яркий свет навстречу стрельбе и воплям одетых в черные женщин с закрытыми покрывалами лицами. Неужели всего 48 часов назад он ехал в поезде линии номер 7? Молодой Тед и вообразить не мог, что такое существует на самом деле. Его захлестывает волна неожиданной радости. Ха, да это забавно. 10 лет спустя в клубе Forest Hills Конрад Уорд показывает новое удостоверение в теннисном центре открытого чемпионата США, и охранник пропускает его через турникет в оживленный круговорот людей. Затаившаяся в душе ярость кажется живым существом. Оно словно кормится демонической энергией толпы, усваивает, использует ее. Знаешь, в чем разница между досье, которые собирают копы, и теми, которые собирают репортеры? — хвастается по спутниковой линии Камила. Полицейские наблюдают за толпой, вытекающей из автомобильных стоянок, подземки, Лонг-Айлендской железной дороги. Охранники внимательно осматривают дамские сумочки, рюкзаки, поясные кошельки, чехлы от биноклей, отбирают бутылки. Копы уже не верят, что прозрачная жидкость — это просто вода. Я не вижу Микки. Он должен бы следить за мной. Вы собираете досье на тех, кто арестован, а мы — на тех, кого обвиняют, — смеется она. Голос Камилы звучит отчетливо. Вероятно, она звонит из помещения, с одного из двух стадионов, из ресторана или палатки с развлечениями. Уорд спрашивает у охранника, где найти администрацию. Тот указывает на нижний этаж главной арены. «Мастерица намеков, вот ты кто», — говорит Уорд. 5 лет назад программа «Вот так история» интересовалась Стоуном, но потом забросила эту идею. Режиссер ушел с телевидения. Сейчас он управляет магазином велосипедов в Массачусетсе. По словам моей подруги Мелани, она работала в Associated Press, он так и не рассказал, что случилось, просто уволился. А почему NBC вообще заинтересовалась Стоуном? Помехи. Камила, здесь, я тебя слышала. Его имя всплыло по ходу поиска компромата. Все началось с интереса к гуманитарной помощи ООН. Ты только подумай. Она возбуждена, как режиссер, раскопавший сенсацию. За 60 лет в ООН никогда не было такого скандала. Ведь выделялись миллиарды. Вовлечены сотни правительств, диктаторы, военачальники, ворующие правительства в дюжине стран, и при этом ни разу ни одного громкого гласного мошенничества. Ну да, как же. Уорд протискивается по пандусу на главный стадион. Люди здесь выглядят старше, чем толпа на стадионе Ши, где у него свое постоянное место. Он находит табличку, указывающую направление к администрации чемпионата, где, надо надеяться, кто-нибудь подскажет номер ложи Теда Стоуна. «Давай о Теде Стоуне», — говорит он Камиле. «Согласно основной теории, никто не поднимает шум из-за коррупции в ООН. Страны-доноры не хотят наживать врагов, бедные страны боятся отпугнуть доноров. Помощь ООН — это подаренные деньги. Они не обязаны эффективно работать. Никто не хочет раскачивать лодку. Имя Стоуна упоминалось в связи с продовольственной помощью, которую, вероятно, перепродавали втридорога. Ворд чувствует, как ускоряется пульс. Обычный признак, что расследование принесло плоды. Он не слишком понимает, как можно увязать рассказ Камилы с кладом в гавани. Но, как говаривал папа, когда люди начинают нарушать законы, они уже не могут остановиться и заходят слишком далеко. Жадность — страшная сила. Всегда помни, Аль Капоне попался на уклонение от уплаты налогов, а не на убийстве. Камила, в чем, предположительно, была роль Теда Стоуна? А вот тут никто ничего точно не знает, и доказательств нет. Ну что ты, словно хвост по частям отрезаешь? Хочешь, чтобы я выспрашивал каждое слово? Послушай, я торчу здесь, одна. Единственное развлечение — помучить тебя. И помни, мы обсуждаем слухи, а не обвинения. Она держит паузу. С Камилой даже простой разговор превращается в телешоу. Когда следствие добралось до Стоуна, свидетельницу и троих ее детей ликвидировали. Конвой, направляющийся к приведенной в боевую готовность столице, останавливается у прибрежной дороги. Двухполосная дорога, обсаженная финиковыми пальмами, вся в воронках от бомб, а опасность наткнуться на мину так велика, что водители не рискуют выбираться на асфальт, а держатся параллельно дорожному полотну. Кочевники смотрят со спин верблюдов. Конвой останавливается для намаза. Бойцы расстилают на земле соломенные циновки и по призыву муэдзина склоняются в сторону Мекки. Машину Теда окружают грузовики Toyota Technical, переделанные, чтобы нести зенитки в качестве артиллерии. — На случай засады, — объясняет индеец. — Боитесь? — спрашивает француз. — Вы шутите? Здесь классно. Француз явно удивлен. — А ведь он сказал правду. Все равно, что оказаться в каком-нибудь потрясающем фильме. Теда просто распирает от неожиданного возбуждения. Пребывавшие в долгой спячке нервы реагируют на буйство красок. Анархия царит даже в пейзаже. Люди могут всю жизнь прожить в упорядоченной вселенной и даже не подозревать о том, что могло бы по-настоящему пробудить их. Теперь же сотрудник ООН охвачен весьма странным чувством. Он вернулся домой. И почти мгновенно возникает неосознанная мысль, а инстинктивное понимание, что в этих местах у людей есть неограниченная власть, их не очень-то проверишь. По благоговению на лицах идущих и едущих мимо фермеров и кочевников, Тед понимает, что оказался с привилегированной стороны некогда немыслимой границы. На этой стороне даже цвета кажутся ярче. «Это так не похоже на Куинс», — говорит Тед. В воздухе разлит аромат красного жасмина и лимона. Ветер с Красного моря приносит запах естественного разложения. В синей воде, по словам индийца, плавают акулы. Ускоряется пульс, сжимает горло. Все это так не похоже на мирный дом, расписание общественного транспорта и давящее его в Нью-Йорке ощущение, что должна же быть еще какая-то жизнь, кроме встреч квартальных клубов и посещения антикварных магазинов. Квартальный клуб — другое название программы «Сторож соседского дома». Добровольная общественная программа содействия полиции и профилактики преступности, когда соседи следят за появлением в округе подозрительных личностей и сообщают об этом в полицию. «Все дергаются», — говорят однокашники по колледжу, которые теперь хорошо зарабатывают в крупных бухгалтерских фирмах и которым он начинает завидовать. «Трахнись, и все пройдет». И трах помогает, конечно, очень ненадолго, позволяя почувствовать силу и контроль, но не решая основных проблем. Там, в Нью-Йорке, Тед привык снимать случайных секретарш, официанток, продавщиц, стюардесс. Легкие интрижки притупляют беспокойство, но через несколько недель оно всегда возвращается. «Какое совпадение», — говорит Теду парижанин, возвращая его к настоящему. «Вы остановились в отеле «Красное море»?» «Я тоже». Индеец усмехается. «Мы можем обедать все вместе». Конвой снова пускается в путь. Луна и солнце Тьма и свет висят над банановыми плантациями и глинобитными домами с плоскими крышами. В воздухе разлита лень, кровь в жилах Теда бежит быстрее. «Здесь есть возможности», — замечает индиец. Окраины Могадишо поражают Теда. Сонный морской порт, а рядом разграбленные руины. Обрезанные провода свисают со сломанных столбов. Бледно-лиловые и бирюзовые здания испещрены ржавыми следами от пуль, пятнами крови, надписями. Конвой петляет по узким улочкам, наполовину засыпанным песком и загроможденным сожженными машинами. В свете фар сверкают глаза собак. Жители жмутся у костров перед домами и жуют листья ката. Единственный звук — рокот двигателей грузовиков конвоя. Тед не отличается впечатлительностью, но и его волнует близость непосредственной опасности. «Делай в жизни добро», — всегда говорил ему отец там, в Бейсайде. Он был водителем автобуса и гордился тем, что сын работает в ООН. «Твоя жизнь такая шикарная», — говорила мама. Она работала регулировщицей движения транспорта возле средней школы Кар. Отель оказывается двухэтажной итальянской виллой с собственным электрогенератором. Его окружает стена, усыпанная сверху битым стеклом. На крыше охрана, вооруженная АК-47. Под потолками вращаются вентиляторы. Папоротники в горшках колышутся под искусственным ветром. Услужливый хозяин отказывается принимать плату, твердит, что Тед — друг генерала Айвада. До их прибытия здесь, похоже, жили только три блондинки. Тед мельком замечает их в сводчатом дверном проеме. Дамы играют в бильярд возле небольшого, но забитого под завязку бара. «Их трое, нас трое. Совпадение», — замечает индеец. «Жара усиливает и без того сильные искушения». «Можем устроить небольшую вечеринку», — предлагает француз. «У меня с собой восхитительное божоле». «Черт возьми, трах не имеет ничего общего с хорошим выполнением работы». Все большое начинается с малого. «Лишь небольшую вечеринку», — произносит Тед. «А что случилось со свидетельницей и ее семьей?» — спрашивает Уорд, пробираясь через толпу в сторону канцелярии открытого чемпионата США по теннису. «Обозленная женщина. Бывший муж работал чиновником в ООН, бросил ее и уехал в Европу. Она была вне себя от ярости. Приходит в NBC, услышав, что мы интересуемся ООН, и рассказывает потрясающую историю. Там, говорит, воруют. Участвует, мол, в этом один нью-йоркский юрист. А что ее по-настоящему бесило, так это то, что после каждой сделки ее бывший закатывался к этому юристу, Теду Стоуну, на вечеринку на его яхте. Ну, знаешь, уколоться, потрахаться». «Почему она не пошла в полицию?» «Хотела получить работу на телевидении, стать помощником режиссера, если мы возьмемся за сюжет». «И?» «Злишься, да? Наш режиссер посещает Стоуна, и 36 часов спустя женщина и ее дети погибают. Несчастный случай». «Я даже угадаю, какой. Пожар». «Потом экс-супруг погибает в автокатастрофе в Швейцарии». «Продолжай». Мелани говорила, что к тому времени Стоун в ООН уже не работал. Стал чем-то вроде финансового консультанта, ходил на занятия по ораторскому искусству, по теннису. Начинал простым бухгалтером. 5 лет назад у него уже были Мерседес, моторная яхта и квартира стоимостью в $2 миллиона. А произведений британского искусства колониальной эпохи даже больше, чем у тебя. «Мы свои старомодно украли на войне». «Камила, есть вероятность, что пожар возник не случайно. Копы просто не сводили со Стоуна глаз. Все напрасно. Но знаешь что, Ворд? Обычно, если во время следствия гибнет свидетель, это только подогревает интерес. В данном же случае режиссер на той же неделе уволился из NBC, ушел в телевидение. Вице-президент приказал все бросить. Несколько недель работы — и все на помойку». «По-твоему, им кто-то угрожал?» «Вице-президент сейчас работает в ABC. Арни, козел Хафт, ничего не смыслит в новостях. Знаешь, эти типы с дипломами магистров делового администрирования портят все, до чего дотрагиваются. Перестраховщик. Адрес 66-я улица. Поговори с ним. Ворд находит канцелярию и прокладывает себе дорогу в устланные коврами комнаты, осаждаемые журналистами, съемочными группами, разгневанными обладателями билетов и матерью некой звезды тенниса. Ворд видел ее по телевизору, вопящий, что кондиционер в раздевалке вызывает у нее дочери головную боль, а это плохо сказывается на подаче. Сотрудники канцелярии орут в телефоны, по телевизору с плоским экраном транслируют идущий в данный момент матч. Показав значок, детектив Фрэнк Хефнер выясняет у привлекательной азиатки, что Теодору Стоуну принадлежит ложа 39GZ у самого поля, в 10 рядах над кортом. Если Стоун тот самый человек, то как только я с ним поговорю, все придет в движение. Он натравит своих людей на Фрэнка Хефнера. Пока идет матч, в коридорах почти пусто. Ворд спешит мимо скучающих продавцов у пустующих стоек с закусками и напитками. От теннисного клуба до стадиона Ши, где у Ворда своя ложа, всего 15 минут ходьбы. Но разница просто поразительная. На Ши поток болельщиков никогда не останавливается. В теннисном клубе во время матча вход перекрывают. На Ши никогда не перестают орать. В теннисном клубе Ворда видно из-за ограждения. Болельщики сосредоточенно следят за прыжками мяча, поворачивая головы вправо, влево, тихие, как прихожане в церкви. Никаких разносчиков пива, никаких танцующих талисманов, никаких помповых стрелялок, выплевывающих в трибуны скатанные сувенирные футболки. Кажется, что во время матча неприлично даже жевать. Если я еще хочу уйти... Это надо сделать сейчас, до того, как встречусь со Стоуном. На Ши установлены щиты с рекламой спортивных радиоканалов и электроники. В теннисном клубе рекламируют небоскреб компании J.P. Morgan в Хьюстоне, финансовую компанию Payne Webber. Господи, помоги мне все сделать правильно. Защити мою семью. Микки, надеюсь, на этот раз ты прикрываешь мне спину. Переводя взгляд с зажатой в руке схемы трибуны на ложи, видимые через открытые порталы, Ворд находит правый проход, ложу, и различает девочку-подростка с длинными белокурыми волосами, а потом и ее отца, если секретарь в офисе Теда не ошиблась. Этот человек приказал напасть на меня. Ярость Ворда вспыхивает, как костер, но он знает, что должен сдерживаться. Нельзя торопиться с выводами. Надо правильно определить человека. Внезапно на стадионе появляется запах лизола, желудок Ворда сжимается. Звонит спутниковый телефон. Судя по определителю номера, звонит с реки кузен Грег. Нашел специалиста по затонувшим судам, с которым Ворд может пойти к адским вратам. Ворд собирается ответить, но в этот момент служители открывают вход, разрешая ожидающим войти, пока не начался следующий сет. Людской поток тащит Ворда к ложе. Я хочу, чтобы это был тот самый человек, чтобы кто угодно оказался тем человеком. Мне надо знать, кто напал на меня. Ворд входит на стадион под гром рукоплесканий, но сердце стучит громче. Мысленно он слышит голос Камилы, та бедная женщина, ее дети, их всех убрали. Словно почувствовав появление Ворда, Тед Стоун оборачивается. 10 лет назад вернувшийся из Африки Тед бодро шагает сквозь метель по аэропорту Кеннеди и видит Энни. Она машет рукой, стоя возле их потрепанного зеленого плимута. Маленькая Кандис дремлет на заднем сиденье. Он берет у Энни ключ зажигания и дергается, услышав похожий на выстрел выхлоп машины в оставшейся позади зоне разгрузки. Внезапно в аэропорту появляется запах горящих дров и верблюжьего молока, кисло-сладкий, едкий аромат. «Хорошо провел время?» — спрашивает Энни. Тед все еще удивлен тем, как легко оказалось пройти таможню. Стоило только помахать ООНовским удостоверением, никто даже не проверил багаж. И незачем было прятать особый подарок генерала Айвада. «Я говорю, в торговом центре открывают новую аптеку, Rite Aid», — повторяет Энни. «Правда здорово?» Тед, пытаясь удержать воспоминания, видит трех блондинок из отеля в своей постели. Шведка делает ему минет, немка стоит на коленях, уткнувшись пышной грудью в постель и покачивая роскошной задницей. Красотка из Айовы жует листья ката и запивает их виски, наклоняется и целует Теда. Он пьет Джек Дэниелс с ее губ. Энни говорит: «Я приготовила на обед тушеное мясо, твое любимое». Он наклоняется вперед и поворачивает ключ. Как обычно, проклятая машина с первого раза не заводится. От обивки в салоне пахнет плесенью. Переднее окно даже не открывается. Снег на улице становится грязным в то же мгновение, как касается земли. «Как я понял, вы любите антиквариат?» — раздается в памяти Теда голос Мохаммеда Айвада. «Полночь. Тед, наконец, занялся бухгалтерскими книгами на вилле диктатора после двух восхитительных недель в Сомали. Нынешняя работа — самая важная часть поездки. До этого была дюжина хорошо организованных задержек при попытках добраться до книг. Диктатор то отсутствовал, то произносил речь, то сражался с кланом Айдида. Дни, когда Теду оставалось только развлекаться с блондинками, жевать кат, пить с Реми, ловить акул, объедаться чудесной едой, а еще пару раз наблюдать, как в действительности распределяется продовольственная помощь. Тед стоял в разгромленном внутреннем дворе, заваленном мешками с канзасской пшеницей, и, поглаживая пальцами подаренные Реми новые часы, смотрел, как тощие парни в лохмотьях вскидывали мешки на плечи и исчезали в лабиринте занесенных песком улиц Могадишо. Действительно простые люди? Или солдаты Айвада? Кто знает? А теперь последняя ночь на большой старой вилле, которая снаружи выглядит гораздо солиднее, чем есть на самом деле. Двери сорваны, туалет надо смывать из ведра, холодильник еле морозит, а книги в кабинете в нижнем этаже словно сгнили от жары. Обнесенный стеной парк забит спящими на земле солдатами. Серп луны, висящий за окном балкона, похож на мусульманский полумесяц на иностранном флаге. Тед поднимает глаза на вождя клана, роющегося в карманах полевой формы, похожей его единственной одежды. Кажется, он никогда не перестанет разворачивать или сосать мятные леденцы. Тед опускает глаза на большие, старые, переплетенные в зеленую кожу грозбухи Айвада, а бухгалтер клана, сморщенный 80-летний старик в вязаной белой шапочке, поглаживает свой АК-47 и, причмокивая, пьет из оловянной кружки мутный чай с кусочками листьев, плавающими на поверхности. «Видите? Все в порядке», — говорит Айват и выходит. Тед смотрит на ряды цифр. Кое-что было вычеркнуто, кое-что стерто, кое-где поверх написанного наклеены полоски бумаги, в некоторых местах что-то приписано на арабском. В целом вся эта чертовщина походила на глупую шутку. По нашему обычаю, когда друг уезжает домой, ему делают подарок. Бухгалтер подает Теду большой конверт. Стоуна удивляет не подарок, а акцент, характерный для Новой Англии. «Вы говорите по-английски?» «Я учился в Вермонтском университете». $11 900. «Ровно столько, сколько не облагается налогом в США», — думает Тед, ощущая укол досады. «Не могли, что ли, дать больше?» Голос Энни возвращает его в аэропорт. «В торговом центре идут классные фильмы». «Я занимался только работой, родная». «У меня замечательные новости», — говорит на работе мистер Йоруба. «На следующей неделе ты отправишься на семинар по новым технологиям отслеживания денег». «Черт возьми!» Тед вспоминает, как жевание ката вызывало чудеснейшую расслабленность во всем теле и делало секс еще лучше. Пытка. Быть дома — пытка. Каждый день по дороге на работу он задыхается в поезде линии номер 7. Система обогрева в Плимуте ломается во время метели. Кандес нужны ножные скобы, непокрываемые страховкой, чтобы исправить косолапость. «Ты какой-то рассеянный», — говорит Энни через несколько дней после его возвращения. Они только что посмотрели новый фильм о Джеймсе Бонде. Тед уходит, снимает продавщицу, трахается, не помогает. В выходные на аукционе Кристи продают британскую мебель. Тед берет наличные Айвада. Их, черт побери, не хватает даже на одно единственное кресло. Приходится довольствоваться небольшой картиной. Альфред Массей, оригинал «Сторожевой корабль» на Темзе, на заднем плане Букингемский дворец. Ах, Кристи! Похоже на музей, только экспонаты продаются. Теду и не снилось, что столько прекрасных предметов действительно можно купить и держать в своем собственном доме, смотреть или касаться их в любой момент, когда хочется. «Ты потратил $9000 на картину!» — кричит Энни в тот вечер. «Мы не можем заплатить даже водопроводчику!» Тед утыкается головой в журнал Fine Art. Он ненавидит семейные сцены. «Ты слышал меня? Продай эту картину! Если тебе нужно искусство, купи репродукцию! Откуда у тебя эти деньги?» Выиграл в тотализатор. Угадал первых трех лошадей. Меня взял Йоруба. Кто бы мог подумать, что этот консерватор любит азартные игры, а? Беспокойство изводит его хуже, чем раньше. Тоска не дает спать по ночам. Тед сидит на семинаре «Следим за деньгами» в здании ООН. Им рассказывают о новых способах обращения нелегальных денег в мире. С каждым годом их все больше. Более 4 миллиардов долларов ежегодно исчезает из бухгалтерских книг по всему миру, зачитывает свои записи лектор из Министерства финансов. Какое шикарное кресло! Нечестно, что другие люди могут покупать, что хотят, а я не могу! Лектор продолжает бубнить. Есть 4 главных стадии отмывания денег. Цель — достичь стадии практически бесконтрольного использования украденных средств. Какая скука! Как показано на графике номер 1, на первом этапе деньги еще можно отследить через владельца или по размещению средств. Вот почему сеньор президент Мошенникос не хочет, чтобы слишком большая часть украденного хранилась в его стране. Если его свергнут, ему понадобятся средства за границей. Я человек простой. Та немка была просто фантастическая. На втором этапе эти деньги переведены за границу, но власти еще могут оказать на местных политическое давление. Швейцарские банки берут деньги у кого угодно, не задавая вопросов, но требуют 35% комиссии. И швейцарцы поддаются давлению. Как, по-вашему, были обнаружены эти старые нацистские счета? Тед встает, чтобы уйти. Он пойдет в бар отеля «Рома». Там всегда болтаются стюардессы и элитные проститутки. Ему надо трахнуться прямо сейчас. Между ног словно огнем жжет. К третьему этапу средства припрятаны в Европе. Люксембург, Лихтенштейн, Нормандские острова, Большие Каймановы острова. Да, законы о банковской тайне нарушаются. И многие тихие гавани прикрыты. Да, банки обязаны раскрывать имена. Но, скажем, в Австрии по-прежнему можно открывать счета без удостоверения личности по почте. Кодированные счета под псевдонимом. Австрийские банки специально приспособлены к нуждам иностранных вкладчиков. Даже в США правовые лазейки защищают отмывателей. Например, если вы не знаете, что отмываете деньги, заниматься этим вполне легально. Если Министерство финансов не может доказать, что вы знали, что деньги отмывались, вы свободны. Лектор широко открывает глаза и наигранно пожимает плечами, изображая обвиняемого мошенника. «Послушайте, я же не знал, что это деньги от наркоторговли», — говорит он. В тот вечер Тед снимает в Роме сразу 2 стюардесс, но наличные айвада заканчиваются, а когда приходит счет от American Express, его бросает в пот. Он не может расплатиться с водопроводчиком. Энни была права. Поздно ночью Теда осеняет идея. Тед сидит в Шунли Пэлас, одном из лучших китайских ресторанов Нью-Йорка, с мистером Йорубой. Тот посасывает через соломинку второй коктейль Майтай. Впервые с тех пор, как они познакомились, видно, что Йоруба расслабился. Он любит хрустящую утку по-пекински. «Как любезно с твоей стороны вытащить меня в свет в день моего рождения. — говорит мистер Йоруба. — У меня нет семьи. Я столь многому научился у вас. Как приятно иметь такого увлеченного ученика. — Я только отражение моего учителя, — отвечает Тед. — У меня такое ощущение, что я едва-едва начал учиться. Хотя, должен признаться, раньше я лучше думал об ООН. Йоруба одет в свой обычный черный костюм с ярким галстуком-бабочкой, на этот раз желтым в крапинку. Ром сделал его разговорчивее, чем обычно. «ООН — изумительная организация», — говорит он. «Но есть паршивые овцы. Вот кого я ненавижу. Они воруют в собственном доме, а тратят здесь. Племянник президента, брат, дядя. Вот кто приезжает в Нью-Йорк. Люди со связями. Проводят здесь 10 лет. Потом президента свергают, и подтягивается новая смена. Бродят тут кругом». Йоруба качает головой. «Послы, которые были клерками, генералы, которые были рядовыми». Тед грустно кивает. «Немногие возвышаются по заслугам, как вы». У мистера Йоруба на глазах слезы. Всем нравится, когда их оценивают по достоинству, а Йорубу этого надоеду обычно не ценят. Тед подается вперед. Время позднее. Он делает знак официанту, указывая на опустевший стакан Йорубы, и сейчас другу подадут третий майтай. Йоруба любит фрукты. Сердце Теда колотится. Способен ли он действительно совершить задуманное? Решится ли попробовать, даже если у Йорубы есть информация? Йоруба тем временем говорит: «Ты хороший человек, я собираюсь продвигать тебя». И тут Тед спрашивает: «Как по-вашему, сэр, который из делегации ООН хуже всех?» «Прошу прощения, вы Тед Стоун?» И 10 лет спустя в теннисном клубе «Форест Хиллз» к нему наклоняется незнакомец, протягивая бумажник. Сердце Теда подскакивает к горлу. Он смотрит на значок детектива, а потом в холодные зеленые глаза, которые, кажется, с ненавистью впиваются в него. Все в этом человеке — пристальный взгляд, поза, спокойствие в голосе — говорит о еле сдерживаемой ярости. Они узнали. О, Господи, все кончено. «Меня зовут Фрэнк Хефнер», — ровно говорит детектив. «Думали, вам все сойдет с рук, мистер Стоун?» Глава 11. «Видишь, у моего стола сидит симпатичный молодой человек. Как, по-твоему, он заплатил кому-то за убийство бабушки?» Суббота, вечер. 8-летний Конрад Уорд стоит у дверей участка, где работает папа, в одной руке кусок горячей пиццы, в другой — стаканчик с колой. Мальчик в ужасе от мысли, что человек может действительно причинить вред родной бабушке, но испытывает возбуждение, как всегда, когда папа предлагает задачу. На подносе у Большого Билла громоздятся сандвич с тунцом, чипсы и большая кружка с горячим кофе. Начинается обратный отсчет. У мальчика 5 минут на первое настоящее полицейское задание. «Когда мы возвращались из кафетерии, ты уже знал, что он будет здесь, да, папа?» «Возможно, я хотел немножко помариновать его. Отлично, дружок». «Никогда не угадать, когда будет очередной тест». Иногда папа спрашивает Конрада, когда они смотрят детектив по телевизору, какую ошибку допустил коп. Или возле банка: «Заметил, вон у того человека пиджак оттопыривается. Это охранник или грабитель?» Или даже во время прогулки по Вашингтон-сквер: «Видишь высокого человека на этой стороне 4-й улицы и низенького типа на другой? Как они переглядываются каждый раз, когда к одному из них приближается женщина с сумочкой?» Теперь папа говорит: «Он позвонил мне, предложил зайти и поговорить. Но для чего, Шерлок? Чтобы помочь? Или чтобы ввести меня в заблуждение?» По оценке Конрада, потенциальному убийце немногим больше 20, как кузену Гасу. Начесанный песочного цвета вихор, водолазка и джинсы. Парень поглядывает вокруг, словно оценивая обстановку, время от времени покачивает закинутой на ногу ногой, кивает проходящим мимо полицейским. «Папа, ты учил сначала собрать факты». Билл кивает и садится за стоящий неподалеку письменный стол, чтобы парень не понял, что за ним наблюдают. Ему принадлежит особняк на 71-й улице. Наследство. Он хочет продать дом. И даже нашел хорошего покупателя. Но последняя жиличка, его бабушка, отказалась переезжать. Во вторник она пошла в магазин, и на улице ее ударили ножом. Конрад ахает, представив себе старушку с тележкой для покупок. К ней быстро подходит какой-то человек и тут же ныряет в толпу. Лица у этого человека пока нет. А где был он, когда это произошло? На работе. Мальчик хмурит брови. Папина задача он воспринимает всерьез. Ты считаешь, что он кому-то за это заплатил, как тот другой человек, о котором ты мне рассказывал в Беттери-парке? Подруга бабушки сказала, что внук угрожал ей. Она его боялась. Ешь пиццу, пока не остыла. Конрад жует, а парень начинает проявлять беспокойство, словно ему надоело ждать. Но ты говорил, что нельзя верить словам, не имея доказательств. Я тобой горжусь. Это означает, что у тебя доказательств нет. Откусывает кусочек сэндвича и ждет дальнейших вопросов. Жизнь как погружение в пучину профессиональной подозрительности. Изучая парня, мальчик испытывает и гордость, и приятное бремя будущих обязанностей, и затаенное волнение. Если есть возможность, понаблюдай за подозреваемым, прежде чем разговаривать с ним. Нужны все преимущества, любит повторять дядя Вим. Парень просто выглядит раздраженным. Самые плохие люди могут выглядеть вполне обычно. На лбу не написано «убийца». Конечно, после того, как человека арестовывали, его вина кажется очевидной, но до того, как говорит папа, часто даже родственники убийцы ничего не знают. Папа, ты говорил, что у тебя всего несколько дней, чтобы все выяснить. Значит, другие дела важнее? Значит, нам надо побыстрее шевелить мозгами. Настало время для старого доброго теста «Глаза в глаза». Папа смеется знакомой шутке. «Следи за глазами», — всегда говорит он сыну. «И еще очень важно то, как подойти к человеку». «Можно помочь тебе?» — внезапно спрашивает Конрад, охваченный мальчишеским стремлением поучаствовать в настоящем деле, а не просто решить еще одну задачу. «Убийца должен быть арестован. Ему надоела игра в угадайку». Папа трясется от беззвучного хохота, утирая слезы с глаз. Ужас. Подожди, вот узнает Вим. Ты хочешь участвовать в допросе. Ох, Конрад, ну и парень. Но потом папа умолкает и задумывается, окидывая сына оценивающим взглядом. И через несколько минут Конрад здоровается с самым настоящим потенциальным убийцей, чувствуя при рукопожатии тепло гладкой руки парня. Мальчик никогда не встречался с подозреваемым в убийстве. Сердце колотится в маленькой груди. Парень улыбается ему, как и все взрослые. Но просто удивительно, что стоит только подумать, что человек может быть преступником, и все в нем внезапно кажется фальшивым. «Все получится», — думает Конрад, чувствуя озноб. «Спасибо, что пришли», — говорит папа парню, напуская на себя усталый, равнодушный вид, даже зевая. «Познакомьтесь с моим сыном Конрадом, ему 8. Он хотел прийти и посмотреть, каково быть копом. Я говорил ему, что 2 мужика из одной семьи не должны совершать одни и те же ошибки». Оба взрослых смеются. «Ты что, правда хочешь быть полицейским?» — спрашивает потенциальный убийца, глядя сверху вниз невиннейшими глазами. «Или астронавтом?» «Красивый малыш», — говорит парень папе. «Прошу прощения, но в 4 у меня встреча в городе». «Разумеется. Простите, что пришлось ждать. Я весьма признателен, что вы зашли. Это избавляет меня от поездки. Секунду, я найду, на чем писать. Минуту назад здесь была ручка. Черт, потерял». Папа шарит по карманам, строя из себя придурка. Парень смотрит. «Я хочу найти подонка, который убил бедняжку Ому», — рычит он. «Назначу награду». Бедняжка Ома, у нее была нелегкая жизнь. Никто не может чувствовать себя в безопасности. «Извините, пожалуйста», — говорит папа, — «всю жизнь теряю ручки. Я отниму у вас всего несколько минут». Условные слова сказаны, и тогда Конрад вмешивается. Но, пап, ты же говорил, что нашел улику и... Конрад, гремит папа, разъяренный, свирепый, очень изменившийся, удивляя сына своим гневом, хотя тот и знает, что это игра. Иди-ка, поиграй в коридоре. И, подняв глаза, ошеломленный мальчик видит, как меняется лицо возможного убийцы. Челюсти сжаты, побелевшие губы стиснуты, глаза широко открылись, ноздри расширились, как у лошади на ферме Мэтта. Перемены длятся всего мгновение, потом на лице вновь приятные выражения. «Иди же», — напоминает папа. И в тот вечер угощает Конрада мороженым, сливочным, с горячим шоколадным сиропом, две порции. А через две недели домовладельца сажают в тюрьму. «Думали, вам все сойдет с рук?» — спрашивает Ворд Теда Стоуна 25 лет спустя. Сосредоточившись на лице, он смутно отмечает проходящих мимо болельщиков. Стадион меньше, чем Ши, но напряжение велико, просто здесь тише. Люди более спокойные, не такие развязные, как на Ши. В 20 футах от них возле корта сидят спортсмены, обмахиваются или пьют воду. Все выглядит спокойнее, чем есть на самом деле. Здесь сила в сдержанности. Он не проявляет волнения, только любопытство, думает Ворд, оценивая лицо сидящего перед ним человека. Под 40. Белое, длинное, овальное, неопределенное. Под высоким лбом светло-голубые глаза. Великолепный загар. Ворд замечает часы, серебряный корпус, голубой циферблат, и его охватывает еще большее волнение. Похож на третьего человека, посещавшего музей морского порта. Сидящая рядом со Стоуном девочка-подросток говорит: «Папочка, что-то случилось?» Вот она-то выглядит испуганной. «Ну, разве что Амит Амус продул последний матч, родная», — отвечает Стоун, сжимая ее руку. «И Ворту, можно еще раз взглянуть на ваше удостоверение?» Он не выглядит напуганным, скорее раздражен из-за того, что Ворт испугал дочку. При данных обстоятельствах абсолютно нормально. «Детектив Хефнер», — читает Стоун, совсем немного растягивая слова, «как издатель «Плейбоя». Так что, я думал, мне сойдет с рук?» В неурочный выходной Ворд ухмыляется неудачной шутке, надеясь, что его болтовня быстро разозлит собеседника. «Если это ты, натрави на меня кого-нибудь. Один раз ты это уже сделал». «В положении начальника есть свои преимущества», — спокойно отвечает Стоун. «Одно из них — возможность взять выходной». «Это не мальчишка-домовладелец. И, по словам Камилы, его уже допрашивали в полиции». «Не могли бы вы сказать мне, что привело вас сюда?» — спрашивает Стоун. «Хотел поговорить об одном из ваших клиентов». Теперь во взгляде появляется страх. Но и это абсолютно нормально. С кем-то что-то случилось? Стоун прям-таки излучает беспокойство о здоровье и безопасности кого-то из коллег или о финансовых потерях, что для некоторых еще хуже. Нам лучше поговорить в коридоре. С этими словами Ворд поворачивается к выходу, даже не оглядываясь, чтобы проверить, идет ли юрист за ним. Разумеется, идет, как на веревочке. «Не давай им играть на их собственном поле», — говаривал папа. В коридорах многолюдно, у стоек с закусками и напитками выросли очереди. Используя фальшивое удостоверение, Ворд заставляет кого-то из обслуживающего персонала открыть небольшую комнату возле корта. Внутри никого. Не давать Стоуну успокоиться. Ворд закрывает дверь и становится тихо. Надеюсь, маскировка сработала. В комнате диван и стол, на котором расставлены тарелки с нарезанными фруктами и четырьмя видами бубликов. В пластмассовом ведерке запотевшие банки колы и спрайта, а возле телевизора поднос с печеньем. Бесплатные закуски и напитки для очень важных персон. «Вы напугали мою дочь?» — возмущается Стоун. «Хорошо, ты не знаешь, чего ожидать. Не привык, чтобы с тобой так обращались. Я напугал твою дочь? Или ты подразумеваешь, что я напугал тебя?» По властным манерам Стоуна Ворд заключает, что перед ним человек, привыкший отдавать приказы, а не получать их, и решает сыграть эдакого самодура. «Боксиры МакГриви», — произносит он. «Что?» Отсутствующий, ничего не выражающий взгляд, Стоун просто ждет продолжения. Либо он ни при чем, либо привык к плохим новостям. «Кевин МакГриви, Бат МакГриви». Стоун делает шаг вперед, берет себя в руки. Он одного роста с Вортом, здоровый, благополучный, излучает властность даже в простой одежде. Легкая рубашка Лакост на выпуск, саржевые брюки цвета хати, легкие кожаные туфли на босу ногу, волосы взъерошены. — О чем это вы? — 3:00 утра, 2 сентября, МакГриви. — Послушайте, детектив, у вас явно что-то на уме. Так, может, поделитесь, чтобы у нас мог состояться продуктивный разговор, или вы так и будете бросаться какими-то именами и тратить свое и мое время, пока я пропускаю матч? Ворд скрещивает руки на груди, всем своим видом демонстрируя усталое удивление. — Так вы говорите. И притом вежливо прерывает его Стоун, не теряя самообладания ни здесь, ни возле корта. — Я охотно поговорю с вами. Можете задавать одни и те же вопросы, вежливо или нет. Я всегда сотрудничаю с полицией. Ваше отношение меня не волнует. Попробуйте еще раз. Но Ворд обращается к испуганному Стоуну, прячущемуся, как он надеется, за броней уверенности. Надо, чтобы его отношения, настрой, тон были оскорбительными. Он перешел в нападение. Некогда бояться обидеть невиновного. Пусть жалуется, если Ворд надавит слишком сильно. Добавить информацию от Камиллы к нападению на автозаправке, и Ворд узнает, та ли это дичь, на которую он охотится. Мне надо как можно быстрее вспугнуть его. — Я расследую несколько убийств на Истривер, — говорит Ворд. В голубых глазах появляется удивление, потом вполне понятная осторожность и страх. Но какой это страх? За себя или за кого-то другого? Стоун, подозреваемый, оказавшийся невиновным, Стоун, ничего не подозревающий, простак, убийство... Стоун сбавляет тон. Нападение на людей, интересовавшихся затонувшим кораблем «Гусар», который ищет и ваш клиент, Клад Лимитед. Ваше имя значится в заявке. Нам нужно проверить эту компанию. Кто-то из них может быть причастен. У Теда такой вид, словно ему не верится, что его клиент может действительно быть причастным к такой гнусности, как убийство. «Вы тут называли имена, — говорит он, — это жертвы?» Вместо ответа Ворд продолжает давить. «Как продвигаются поиски, мистер Стоун?» «Я этим не занимаюсь. Мне бы хотелось получить список участников проекта». «Тогда вы обратились не по адресу. Я просто заключаю контракты. Все, что не связано с бумагами, меня не касается, — объясняет Тед, но...» В голосе, наконец, появляется слабенький намек на новую ноту. Он начинает оправдываться. «Тогда я хочу поговорить с вашими клиентами. Я не спрашиваю, что они рассказывают вам, поэтому проблем с правом адвоката не разглашать информацию, полученную от клиента, не возникает. Я хочу знать, кто они». Ворд вытаскивает блокнотик и ждет. «Теперь главное — тест глаза в глаза». Тед Стоун задумчиво прищуривается, потом как-то съеживается. На самом деле я не знаю. Ворд окидывает его взглядом копа, тем самым, который он с 12 лет отрабатывал перед зеркалом и усовершенствовал за годы настоящей полицейской работы, потом позволяет себе удивиться. «Вы не знаете своих клиентов?» Этот тон снова заставляет Стоуна встрепенуться. «Со мной связалась юридическая фирма из Вены, попросила подготовить контракты. Им понадобился человек в Нью-Йорке. Вот как делаются такие вещи». «Что за фирма?» «Запишите мне название. Иностранные фамилии. У меня вечно с ними проблемы. Мне придется пойти и проверить. Я буду все время приходить и уходить». Стоун понимает угрозу. И заглянув в Palm Pilot, небрежно пишет на обороте визитной карточки «Мюллер и Розенберг», добавляет телефонный номер с международным кодом. Похоже, обвинение против клиентов пугает его. Но и это было бы нормально для невиновного человека. Ворд дает Стоуну визитную карточку Фрэнка Хефнера. «Здесь мой адрес и телефон. Я живу один. Кроме работы у меня ничего нет. Звоните мне, не раздумывая, если решите, что хотите рассказать мне что-то еще». Ворд улыбается. «И что имеется в виду под чем-то еще?» — обижается Тед. На экране телевизора возле тарелки с виноградом толпа разражается аплодисментами, когда на корт выходят два игрока в белом. «Вы не знаете своих собственных клиентов», — повторяет Ворд. «Вы упорный человек», — говорит Стоун, — «но выглядит он теперь хмурым и бледным, рассерженным». «Ну, ага, моя бывшая жена оговаривала, что я просто маньяк своего дела, у меня нет личной жизни, все мое время уходит на поиски разных типчиков, вот почему я работаю в отделе висяков». Вот почему даже тройное убийство 5-летней давности, мамаша с 2 детьми, все еще интересует меня. «Насыщенная жизнь», — замечает Тед. «Ненасыщенная. Скорее насыщающая, к примеру, Синг-Синг или Данбери для белых воротничков. Тамошние заключенные проводят время, высчитывая линии на теннисных кортах и все такое». Теперь Стоун багровеет. «Но кто бы тут сдержался? Пока ничего в его поведении не говорит о причастности к преступлениям. Я не читал об этих убийствах в газетах, детектив Хефнер». «Может быть, потому что жертвы не из Истсайда?» «Это замечание было неуместно. Мне не нравятся ваши методы. 5 назад я уже подвергался преследованиям и больше такого не потерплю. Слышите меня? Дайте номер телефона. Кто там над вами стоит?» «На работе? Или на общественной лестнице?» «Дайте номер вашего значка». «А может, я вроде вас, не знаю, с кем работаю». «В любом случае, зачем вам мой значок? Уголовники не могут работать в управлении, равно как и уборщики». Когда Ворд уходит и дверь за ним захлопывается, Стоун достает телефон, трясущимися руками набирает номер Леона. В комнате словно стало жарче, ему нечем дышать, внутри все горит. «Объявился еще один детектив. У меня есть его адрес и телефон. Он разрабатывает меня». «Опишите его». Выслушав Стоуна, Леон говорит задумчиво. «На Ворда не похоже». «Я же тебе сказал, это не Ворд. Его зовут Фрэнк Хефнер». «Напарника Ворда зовут по-другому. Кто же тогда этот парень?» — хмурится Леон Бок. Штаб-квартира ABC занимает высотное здание на 66-й улице возле Бродвея в квартале от Центрального парка. Стены вестибюля увешаны огромными фотографиями улыбающихся ведущих новостей и телепередач. Лифты набиты сотрудниками, разговоры которых дают более точное представление о тех, чьи знаменитые лица встречают посетителей внизу. «Эта сука сказала мне, что я лучший режиссер из всех, кто с ней работал, а потом попыталась уволить меня. Я что, ради этого учился в Стэнфорде? Чтобы угадывать настроение ведущего, потому одет он в синее или черное?» Все раздражены. На 6-м этаже, этаже власти, Ворд пробирается по лабиринту клетушек в поисках вице-президента по информационным программам Арни Козла Хафта. Тот занимает престижный, залитый солнцем угловой кабинет, выходящий на Бродвей и Линкольн-центр, до которого всего 2 квартала. Полки уставлены статуэтками Эмми. Ворд видит обычные для начальственных кабинетов фотографии, демонстрирующие дружбу или, по крайней мере, знакомство хозяина с хорошо известными людьми. Хафт с Джулией Робертс, Хафт с сенатором Кайлом Лэндоном из праворадикального общества Джона Берча, с Ральфом Нейдером, анархистом, участвовавшим в президентских выборах, с бейсболистом из Янки Фредди Фоксом и знаменитым мошенником Освальдом Старком. Близость к славе — важная штука. «У меня в 10 встреча», — важно заявляет Хафт, даже не вставая. Когда Ворд вошел, он говорил по телефону. Несколько аппаратов звонят одновременно. Хафт рассеянно указывает на кресло возле огромного письменного стола. Но, похоже, его не заботят. Сидит Ворд или стоит. Чем могу быть полезен? Я спешу. Вице-президент молод. На нем костюм, накрахмаленная белая рубашка и красные подтяжки. Стиль Уолл-стрит. Ранняя лысина на макушке в обрамлении каштановых кудряшек напоминает танзуру монаха. Он кажется полноватым, несмотря на дорогой костюм, так что, вероятно, без костюма выглядит просто ужасно. Лицо сероватое, как у человека, который живет в кафе, казино или бомбоубежище и цветет в мире искусственного освещения. «Я хочу узнать о расследовании, которое вы прикрыли на NBC 5 лет назад, — говорит Ворд. «Как можно помнить то, что закрыто?» — пожимает плечами Хафт, беря банку Mountain Dew. «Раз прикрыл, значит, было дерьмо». «Тед Стоун, — говорит Ворд. Мгновенные перемены, суетливые движения прекратились, кадык дернулся, тело застывает. Хафт полностью сосредоточен. Прежде чем что-то сказать, отводит на долю секунды серые глаза. Что бы он сейчас ни произнес, все будет ложью. «Кто?» — переспрашивает Арни. Камилла назвала его подхалимом. Ворд излагает ее рассказ, но так, будто информация исходит из нескольких источников в NBC. «Вообще-то, — говорит он, — его не интересует, что именно произошло 5 лет назад. В смысле, между нами, мужчинами, он никому не расскажет, если Арни и правда испугался угроз. Хотя, — говорит Ворд, — подробности могут помочь в раскрытии убийства». «Не знаю, кто рассказал вам такую чушь, — сердито отвечает Арни. — Все это выдумки. Никто мне не угрожал. Я с трудом вспоминаю эту историю. То ООНовское расследование никуда не вело. Вот почему я его закрыл». «И не было телефонных звонков среди ночи? Никто не угрожал вашей семье?» «Послушайте, я работаю на телевидении. Меня не запугаешь, — говорит Арни. — Вы не поверите, как у нас любят злословить. Здесь распустят какие угодно сплетни, чтобы подпортить чью-нибудь карьеру». «Почему ушел режиссер?» «Откуда мне знать? Люди перегорают». Ворд вздыхает. «Тогда вам не о чем беспокоиться. А я поговорю с Леоной», — заявляет он, опуская фамилию нового президента информационного отдела, чье суровое отношение к халтурщикам стало легендой среди телевизионной элиты города. Ворд и Камилла часто заглядывают к ней на приемы. Увольнение с ее подачи разных начальников регулярно дают материал для колонки «Светской хроники», а ее чистки на 6-м этаже служили темой вечерних новостей весь последний год. Именно тогда Арни получил работу, возможно, как раз благодаря ей. «Вы знакомы с Леоной?» — тихо говорит Арни. «Я бы предпочел, чтобы это осталось между нами. Мне нужно только одно — знать, что произошло 5 лет назад. Под угрозой человеческие жизни, мистер Хафт». Вице-президент начинает барабанить по столу пальцами. В этот момент в дверь просовывает голову женщина и жалуется. Диана снова придумывает глупые вопросы. Собирается спрашивать этого чертова секретаря штата, что для него самое важное в любви, представляешь? «Сама с ней разбирайся», — рявкает Арни. Ворд ждет, пока женщина закроет дверь. Арни вытирает блестящий лоб. Тихо спрашивает: «Вы обещаете? Строго между нами?» Он запирает дверь. Надменное выражение внезапно сползает с лица, и на мгновение Ворд видит толстяка, каким Арни, вероятно, был в школе. Мистер Наглец кажется перепуганным до смерти. «Я никогда раньше не слышал такого голоса», — шепчет он. «Этот тип позвонил в 4 утра. Голос какой-то мертвый. Он говорил, и при этом был мертвым». «Это тот же человек, что был со мной в уборной». Ворд с трудом подавляет дрожь. «Он знал, где работает моя жена. Сказал, что у него есть кто-то в нашей компании. Я так и не узнал, правда ли это. Угрожал, что узнает обо всем, что я сделаю». «Поэтому вы перестали интересоваться украденной продовольственной помощью?» У Хафта пристыженный и униженный вид, а ведь всегда разыгрывает большого босса. «С продовольственной помощи все только началось. Вы должны понять, кто такой Стоун. Юридический представитель чуть ли не десятка диктаторов или их дружков в Нью-Йорке. Обладает полномочиями по контрактам, правом подписи по офшорным счетам. Он многие годы работал на людей в Анголе, Сербии, Зимбабве, Пакистане. Открывает двери ногой. К тому времени, когда я прикрыл историю, до нас дошли слухи еще и об украденных лекарствах для больных СПИДом. Грузы направлялись на продажу. Десятки миллионов в год. Выплаты миротворцам ООН, которые занимались всем этим барахлом, на все это только слухи. Доказательств не было абсолютно никаких. А после того звонка, в голосе Хафта слышно пережитое унижение, я стер все наши файлы и пленки. Я снова задам вам вопрос, почему ушел режиссер? Наверное, его тоже запугали. Куда он уехал? Кэл Куинес с женой открыли магазин велосипедов в Отисе, штат Массачусетс. Я слышал, год назад он умер от рака. Радикальное средство. Как это может быть связано с кладами? Ворд садится на поезд линии номер 9 из Верхнего Уэстсайда до остановки Фултон-стрит возле морского порта у Саут-стрит. Он направляется на восток, все время высматривая Микки, но напарник, похоже, снова исчез. Ворд замечает, что чернокожий парень из поезда держится позади него. Кража продовольствия, кража лекарств. Как это связано с кладом? Чернокожий парень заходит в компьютерный магазин, а на улице больше никто не похож на хвост. Хотя Микки тоже не видать. Ворд уже у дверей музея, когда звонит сотовый. «Я нашел тебе специалиста по затонувшим судам», — говорит Грег. Когда он услышал, что ты ищешь убийцу братьев МакГриви, то сказал, забудь о деньгах. Он уже едет. Пробудет с тобой столько, сколько нужно, и еще сотня ребят с реки готовы помочь. Когда ты хочешь отправиться? Дай мне час. Ворд звонит Микки. Ты где, у брокеров? Я тебя нигде не вижу. Иди к черту, Кон. Но сначала посмотри налево, где несколько магазинов. Сувенирная лавка, мороженое. Дальше. Магазин одежды. В окне, привет. Я потрясен. Я человек-невидимка. Никто не шел за тобой от стадиона. И никто не появлялся здесь, пока не подошел мой лучший друг Фрэнк Хефнер. А знаешь, ты похож на Фрэнка. И походочка у тебя, как у Фрэнка. Может, тебе сменить имя? Что ты узнал о МакГриве? Расследование закрыто, поджог, пересмотру не подлежит. Библиотекарь на своем обычном месте у стола снова играет в видеоигру, а чихуахуа лежит на подушке на нижней полке. Парень не узнает Ворта, но пес поднимает уши. Библиотекарь спрашивает, чем может быть полезен, и Ворт, старательно хрипя, чтобы изменить голос, просит книгу о паромах. «Пожалуйста, распишитесь в журнале», — говорит библиотекарь. С экрана раздаются взрывы лазерных пушек и тихая музыка. Ворту плевать на паромы. Ему нужно посмотреть журнал. Вот, наконец, подпись Маркуса Сандерса. И Ворт сравнивает ее с подписью Теда Стоуна на контракте с юридической фирмой из Вены. Ага, конечно, понадобится подтверждение специалиста. Но двойные петельки на букве «С» выглядят одинаково и «Е» похожи. Ярость в душе все сильнее. Этих людей послал ты. «У вас есть ксерокс?» — спрашивает он. Парень, не поднимая головы, машет на чулан. Пес виляет коротким хвостом. «Слава богу, собаки не умеют говорить», — думает Ворд. Потом уже с улицы он звонит Микке. Тот отвечает после первого же гудка и жалуется. «Я теперь не могу даже рубашку купить, не думая о цене. Больше никакой слежки в магазинах. Тошно». Ворд просит Микке раздобыть фотографию с водительской лицензией Стоуна, чтобы можно было показать библиотекарю. Потом объясняет, что Микки надо сделать, пока сам он будет на реке. «Мне как-то неуютно оставлять тебя одного», — возражает Микки. «Мне тоже». «Никогда не видел, чтобы ты так сердился». «Действуй», — отвечает Ворд. Ворд стоит на мостике парохода «Куколка» старого транспортника, который Мэри Энн Уорд и Элис Уорд тащат вверх по Ист-Ривер к мореходному училищу торгового флота. Лишенный двигателей, корабль больше похож на огромную баржу, двигающуюся в тишине, а мигрирующие бабочки, тысячи маленьких бирюзовых бабочек, покрывают поручни, отчего они кажутся волнистыми. Река разматывается, как темная в золотых сполохах лента. Уорд словно плывет на воздушном шаре, глядя вниз на паромы, яхты, редкие прогулочные катера. «В свое время я тоже искал гусара», — раздается рядом голос Чипа Леванта, эксперта по затонувшим судам. 10 лет назад. Как и все члены команды, они одеты в белые комбинезоны с надписью «МУТФ» — мореходное училище торгового флота — на спине. Для любого стороннего наблюдателя они ничем не отличаются от дюжины курсантов и сотрудников Академии, помогающих доставить новый плавучий класс на место. Грег сейчас на Мэри Энн получает указания от речного лоцмана, третьего человека на мостике. Устроить Уорда на транспортник — его идея. Вам обязательно, непременно нужно увидеть реку сверху. Сейчас он время от времени отдает по радио указания буксирам, которые держатся поблизости, как рыба-лоцман. Подтолкнуть нос, подтолкнуть корму, отвязать канат. Адские врата приближаются. «Мы не нашли гусара, но я всегда верил, что он там», — говорит специалист. Чип Левант — энергичный седой человек с густыми, зачесанными на бок волосами и такими же густыми усами, в темных очках, узких джинсах, клетчатой рубашке и кроссовках с Саукони. Он выглядит словно манекенщик из магазина Гэп. Представляет загорелую руку ко лбу и время от времени подносит к губам рацию, но ничего не говорит в нее. Издали будет казаться, что он работает. Уорд тоже каждые несколько минут разыгрывает похожие представления с рацией для безопасности. «Вижу кита!» — восклицает Чип, глядя на северо-восток, на фибергласовую лодку на узкой петле канала в нескольких сотнях ярдов к югу от адских ворот. Это недалеко от парка Астория, где Уорд нашел утопленника всего неделю назад. Чувствуя, что в горле пересохло, Уорд читает на корме название «Скиталец», 25 футов в длину, идет параллельно берегу и против течения, гораздо медленнее, чем прочие моторизованные суда. На корме две фигуры. Один человек согнулся над мотком троса, возится с каким-то механизмом, другой стоит перед монитором компьютера, третий человек под навесом управляет лодкой. На меня напали трое. На этой лодке трое. Если они ловят рыбу, значит, гусара не нашли, замечает Чип, переводя взгляд на корму. Уорд замечает, как в 30 футах позади скитальца что-то серебристое несется по воде, словно голодная барракуда. Вы уверены? Его захлестывает волна разочарования. Теория, которую он изложил Эви, что клад тайно нашли, вчера ночью имела смысл. Что я упустил? Может, они только притворяются, что ищут, — говорит он. Может, они уже нашли, пометили место. А теперь разыгрывают представление, чтобы обмануть инвесторов, а ночью поднимают клад. «Такое однажды было во Флориде», — подтверждает Чип Левант. Настроение Уорда улучшается. «Но здесь об этом забудьте». Уорд вздыхает. «Если Грег говорит, что это лучший специалист, значит, он лучший. Чип работал по всему восточному побережью, поднимал суда, затонувшие на рифах, в реках, в портах, на глубоководье. Он погружался по заданию ВМС в Персидском заливе», — рассказал Грег. «Думаю, он и сейчас ныряет, но ни за что не признается». Лицо, красивое, как у кинозвезды, хмурится. «При таком течении, — объясняет Чип, — если что-то находишь, надо поднимать сразу, пока не унесло. Помечаешь место буйком, либо бросаешь канат с крюком и быстренько спускаешься. Там внизу видимость максимум 8 дюймов, а течение может снести незакрепленную находку на 4 мили в любую сторону, в зависимости от направления волны. Нельзя тратить время впустую, если удалось найти что-то, пропавшее 200 лет назад. Притворишься, что ничего нет, а через полчаса и правда ничего не будет. А метку Там, где тысячи людей в твое отсутствие ее заметят и полезут проверять, тоже нельзя оставить. — Так они и вправду ловят, — говорит Ворд. В глубине души он все время сомневался, что здесь действительно может быть клад. Чип не отвечает. Он наклоняется вперед, снова с интересом уставившись в бинокль. «С другой стороны», — начинает он и замолкает. «Что?» «Хм...» Лучи солнца блестят на темной мутной воде. Жаркий день, голубое небо, сопровождавшее их канонерской лодкой береговой охраны, отстало в полумиле к северу от ООН, чтобы перехватить приближающуюся яхту. «Что там такое?» — не выдерживает Ворд. «Молчание Чипа невыносимо!» «Видите трос?» закрепленный на рыбе. Они вытягивают ее. Это Клайн 3000, буксируемый эхо-трал бокового обзора. Из-за формы называется рыбой. Определенно нет Geometrics. Так, трос закреплен наверху в центре. Клиновидные серебристо-черные хвостовые плавники. Так, Клайн. А можно то же самое и по-английски? Мимо проплывает северная оконечность Манхэттена и темный канал, место впадения Гарлем-Ривер. В воздухе пахнет солью, дизельным топливом, едкими абразивными смесями, которыми курсанты несколько дней отмывали корабль. «Простите», — задумчиво бормочет Чип, — «просто... просто что?» «Ну, если используется боковой обзор, чтобы найти что-то погруженное в ил, значит, ищут ориентиры, понимаете? Не что-то конкретное. Видите того типа у монитора? Когда рыба идет над дном, он получает картинку, вроде аэрофотосъемки. Но корабль с сокровищами погружен в ил, поэтому он ищет контуры на дне или, может быть, торчащие обломки». «И что это значит?» — спрашивает Ворд, стараясь сдержать нетерпение, — понимает только, что специалисту что-то кажется странным. Все работают по-разному. Чип идет на попятный. «Просто скажите то, что собирались сказать». «Не-а. Чип — технарь и не может говорить, как обычный человек. Он начинает с мелочей. Шаг за шагом ведет слушателя по всему процессу. Сводит с ума. Ждет, пока вы сами сделаете выводы. Он всегда строит рассуждение шаг за шагом, выискивая изъяны в собственных логических построениях». «Что ж, георадар тоже можно использовать, но в условиях эстуария я бы не стал. В пресной воде, конечно, но в Нью-Йорке из-за солености воды чувствительность радара меньше, импульсы рассеиваются. Все равно, что смазанная картинка по телевизору. Разве увидишь футбол?» «Боковой обзор лучше». «Футбол?» — удивляется Ворд. Торговое судно потихоньку догоняет лодку. С высоты Ворду лучше видно корму, закрепленные цистерны с балластом, кучки ржавых механизмов или обломки лодочного оборудования. Видимо, все это поднято ныряльщиками. Члены команды скитальца, занимающиеся оборудованием, не поднимают голов. Я все равно не смог бы их узнать. «Что приводит нас к мысли о магнитометре», — продолжает Чип. Ворд сдается. Поторопить этого типа невозможно. Магнитометры тоже похожи на торпеды. Они помогают искать зарытый в землю металл. Внезапно Ворд понимает или думает, что понимает. Сердце колотится быстрее. Он говорит: «Так вы считаете, что они используют какое-то не то оборудование?» «Ну, это вопрос личных предпочтений. Но если бы я искал гусара, то использовал бы что-нибудь другое». Ворд смотрит на груду обломков, поднятых со дна, подносит глазам бинокль. Все, что они подняли, похоже на электронику или стекловолокно, пластик. Все современное, не старое. Кровь приливает к лицу. В душе вздымается волна уверенности. «Они ищут не гусара», — говорит он. «Они ищут что-то другое». Чип явно удивлен. «Не понимаю, зачем же просить разрешения? Зачем такие хлопоты?» «Но, разумеется, в этом есть смысл. Еще какой смысл? Большой кусок мозаики встает на место. Теперь Ворд чувствует, что прав. Чтобы можно было спокойно нырять, несмотря на меры безопасности, медленно начинает он. В первый день береговая охрана устраивает проверку. Вы показываете разрешение, они запоминают лодку. К ООН вы не приближаетесь, становитесь частью пейзажа. Если ищешь что-то незаконное, нужно придумать, как законно обосновать, что находишься там, где находишься. — Так что ж такое они ищут? — спрашивает Чип. — Клад, — отвечает Ворд, — только современный. — Но какой? Глава 12. Леон Бок чувствует запах бананов. Дурной знак. За мной наблюдают. Он ждет, пока пройдут корабли, и только потом позволяет себе оторвать взгляд от экрана и посмотреть им вслед. Буксиры, судя по трехцветным значкам вортовские, уходят на север к вспененным водам адских врат. Запах становится сильнее. Но на борту скитальца фруктов нет. Здесь только наемники Бока, катушка троса, капли маслянистой речной воды и закрепленные цистерны с балластом. Бананы возвращают в прошлое. Леону 12. Он снова убегает из приемной семьи, голодный и злой, и залезает в парижскую бакалейную лавку, где набрасывается на лакомство, которое иначе никогда бы не попробовал. Мсье и мадам де Лавери скорее заперли бы его в треклятый чулан, чем накормили чем-то, кроме объедков. Они и повара, так их розеток, и всю жизнь охают и ахают из-за еды, как дети, разворачивающие рождественские подарки, но никогда не поделятся с ним деликатесами, которыми он теперь объедается. Когда из подсобки появляется жандарм, Леон как раз доедает банан, не обращая внимания на возникшее несколько минут назад ощущение, какая-то неуловимая помеха кулинарному счастью, легчайшее беспокойство на периферии сознания и желание броситься на утек. Верный знак, что где-то поблизости есть другой человек, и этот человек следит за ним. Это первое в жизни Леона серьезное нарушение закона. Главная сложность интуиции в том, что люди обычно не обращают на нее внимания. Но Леон обещает себе, что никогда больше не будет игнорировать такие ощущения, а позже, прогуливая уроки в школе, а потом и на военной службе, он замечает, что запах бананов означает наблюдение. И теперь Леон Бок сопротивляется желанию схватиться за бинокль. Если надо оглядываться назад, профи просто оборачивается. Так что толку выказывать подозрительность? Если бы полиция могла что-то доказать, они были бы здесь, размышляет Бок. Так кто же наблюдает? Это ведет к следующему вопросу. Кто такой Фрэнк Хефнер? Проблема возникла после звонка обезумевшего Стоуна 2 часа назад. И Бок еще не успел добраться до своего источника в полиции и проверить. По описанию Стоуна это не Ворд. Но мне не нравится совпадение. Не нравится, что за 2 недели 2 следователя вышли на Стоуна. Он вспоминает, как Ворд лежал на полу на автозаправке, связанный и жалкий. Коп испытывал неподдельный ужас и унижение. Но Бок знает, что бывают случаи, когда жертва, вроде бы обезвреженная, неожиданно приходит в себя и яростно бросается на мучителя. Он видел это на поле боя. Запуганный солдат кидается на врага. Единственный способ остановить его — уничтожить. Отсюда вопрос, действительно ли Ворд уехал? Бок ощущает страх не так, как другие люди. Учащенное сердцебиение, пересохший рот. Для него страх — это нарастающие материально-технические проблемы, ощущение, что надо давить сильнее, быть внимательнее. Сердится он тоже редко, эмоции ведут к несдержанности. На самом деле, как он теперь понимает, на реке всегда кто-то наблюдает. Таковы особенности работы на открытом месте. В узких каналах лодка гораздо заметнее. Оживленное движение не помогает затеряться. Береговая охрана источник постоянной опасности, выспрашивают, есть ли у него разрешение нырять или нет. Полиция проверяет каждый день. Если бы они знали, что лежит на дне, меня бы окружили. Но, черт возьми, сложные задачи придают жизни вкус. Я закрепил рыбу, Леон, говорит механик по имени Андре, бывший специалист французского флота по гидролокации, бывший ООНовский миротворец, контрабандист, разыскиваемый за убийство. Трос начинает разматываться, Бог вздыхает. Он предвидел сложности, когда брался за работу, потому и потребовал тройную плату, и потому Стоун согласился без возражений, зная, что купил услуги одного из лучших специалистов в мире, зная безупречное досье Бока, предмет его гордости. На юге вертолет армии США делает круг над гаванью. Очередной антитеррористический облет должен убедить граждан, что правительство защищает их. Бок улыбается. Заметить сверху удастся разве что самую неприкрытую угрозу, и толку от таких наблюдателей никакого. Они бесполезны с момента, когда террористы бросятся бежать. Буксиры ушли. Город смотрит на них сотнями тысяч окон. В любой момент он на виду у миллиона человек, но им не хватит знаний понять, что у них перед глазами. «Леон, я не понимаю, почему не могу найти ее?» — рычит Андре, выглядывая за борт. «Как она могла просто исчезнуть?» Возможно, течением затянуло еще куда-то. Время истекает. Катер идет вдоль сегодняшнего участка, и на мониторе перед боком разворачивается электронная панорама трех веков городской жизни. Сбоку на дне лежит Студебеккер, рядом ствол пушки. Затонувший баркас, холодильник, тележные колеса, лошадиные скелеты, песчаная баржа, большой алюминиевый контейнер, забитый китайской контрабандой, ящик с военной формой времен гражданской войны, ящик канадского виски времен Великой депрессии. Там, внизу, настоящий музей разложения. Бок проплывает над свалкой истории. Это целая энциклопедия брака, бесполезного хлама, старья и гниения. «Мне надо на берег», — приказывает он, все еще обдумывая проблему с детективом. «Но еще светло. Оставайтесь здесь. Если что-то всплывет, звоните». «Это каламбур?» За 16 минут скиталец достигает берега возле района Лонг-Айленд-Сити, останавливается у нового причала. Бок набирает на сотовом международный код и номер в Дели, Индия, лучшем на свете месте для найма недорогих и высококлассных специалистов по компьютерам. Это знают все, кто владеет предприятиями во многих странах. Службы безопасности Индии не связаны с Интерполом или правоохранительными органами США. Качество связи просто замечательное. Словно говоришь с человеком с расстояния 8 футов, а не 8 тысяч миль. Синг слушает. На заднем плане Бок слышит индийскую музыку, ситары, цимбалы и раздражающий высокий женский голос. Он называет номер своего счета. На этой линии не используются имена. Бок никогда не встречался с Сингхом. В эпоху глобализации децентрализация — ключ ко многим успешным коммерческим предприятиям и к преступлениям. «Рад слышать ваш голос, сэр», — говорит Сингх. «Мне надо, чтобы ты взломал систему полицейского управления Нью-Йорка», — говорит Бок. Его источник в управлении еще не перезвонил. «Это не взлом, сэр. Это простой доступ. Я могу воспользоваться одним из тех паролей, которыми вы меня снабдили. Мне надо знать все о детективе Фрэнке Хефнере из отдела висяков. Номер социального страхования, послужной список, семейное положение, награды. Я заберусь через Финляндию. Даже если там есть наблюдение, они ничего не смогут отследить. Как угодно. Запиши имя, адрес и номер телефона. Проверь все базы данных, перекрестные ссылки, номер удостоверения личности, водительская лицензия, кредитная история, обычный поиск по США. И скажи мне, если что-то покажется неправильным. Я не уйду домой, пока вы не будете удовлетворены, сэр. Вот еще по другому делу. Вчера в Аргентине Конрад Уорд дважды воспользовался карточкой MasterCard. Он оплатил старинный сундук и рыбный обед на двоих в ресторане в Ла-Плате. У него сохраняется бронь на рейс в Нью-Йорк на следующую субботу. По словам нашего связного в авиакомпании, сегодня он подтвердил вылет из Буэнос-Айреса. Проверь еще бронь Камиллы, Райан. Бок прерывает связь. Все равно что-то кажется неправильным. Он вспоминает слова Стоуна. Хефнер сказал, что живет один. У него нет личной жизни, у него есть только работа. Это угроза? Или приглашение? Скиталец высаживает Бока у маленького причала. Он находит свой 10-летний аккорд, купленный, а не арендованный, на грязной стоянке, выбирает один из двух заранее подготовленных пластиковых пакетов в багажнике, темный парик, кепка Филлис на коротко стриженных волосах, трикотажная рубашка Хофстра и темные очки Ray-Bans. Кусочки пластыря закрывают татуировки на костяшках пальцев. Подкладки помогают расширить плечи и увеличить живот. Используй маскировку один раз, потом избавляйся от нее. Даже если тебя сфотографируют, одежды уже не будет. Он сверяется с подробной картой, потом направляется в Куинс, слушая по радио обзор происшествий за день. Доллар падает, на Ближнем Востоке снова назревает война. Через 22 минуты Бок подъезжает к кварталу Фрэнка Хефнера, словно разыскивая парковку. Можно было бы послать сюда кого-то другого, но шестое чувство подсказывает, что работа требует повышенного внимания. Улица раскрывается мозаикой всевозможных засад. Городская диорама, частью которой могут быть враги. Бок смотрит на небольшие коробки домов и аккуратные газоны. В конце лета клены еще цветут. Он едет мимо кирпичных многоквартирных домов, такие строили после Второй мировой войны. Хефнер живет здесь, если верить визитке, которую он дал Стоуну. Двое детей на велосипедах. Машин из службы доставки нет, мусоровозов нет, мамаш с колясками нет. Если кто-то наблюдает, то с крыши или из окна. Во время второго круга в Нью-Йорке водители ездят кругами, отыскивая место для парковки. Бок замечает белого парня в припаркованном Камаро и звонит Сингху, чтобы узнать о водителе. До сведений о регистрации автомобилей из Дели добраться не сложнее, чем из Куинса. «Границы», — сказал ему однажды Стоун, чувствовавший себя в безопасности и потому настроенный снисходительно, «обеспечивают лучшую защиту». Бок ставит машину и проходит два квартала пешком. Камаро уехал. Места тихие, хотя рядом школа. Мальчик в шортах и футболке выгуливает собаку. Пожилая женщина толкает тележку с покупками, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Две девочки-подростки хихикают, притворяясь, будто не видят мальчика с газонокосилкой, а тот смотрит на них разочарованно, ведь его не замечают те, на кого он хочет произвести впечатление. Бок заходит в маленький сквер наискосок от дома Хефнера и открывает Daily News. Выхода нет. Приходится пойти на риск. Он чувствует твердую поверхность 9-миллиметрового ствола Heckler & Koch на бедре под трикотажным свитером и легкий револьвер Смит и Вессон на лодыжке под джинсами. В ножнах на правом боку швейцарский нож. Ну, Фрэнк, давай-ка поглядим на тебя. Консьержа нет. Видно, что звонок у центрального входа работает, потому что посетителям приходится ждать, прежде чем войти. На визитке Хефнера указан номер 4Б. Бок осторожно осматривает крыши, зеленые изгороди, машины, выискивает щель в занавесках, вспышку солнца на линзах камеры или бинокля, наблюдателя, задремавшего было, но теперь приподнимающего голову над приборной панелью, чтобы оглянуться. Ничего. Но нельзя сидеть на скамейке слишком долго. Бок идет в торговый район и покупает на рынке целую сумку продуктов. Упаковки кофе Folgers, лапша, укроп, кексы и, самое главное, три толстых пучка краснолистового салата. Ненавижу супермаркеты. В них никогда не бывает по-настоящему свежих продуктов. «Вы здешний?» — спрашивает кассирша, окидывая его сексуальным взглядом. «Мне, пожалуйста, бумажный пакет, не пластиковый». Пластиковые пакеты несут в руках, бумажные перед собой, вот в чем суть. По пути назад он останавливается, наклоняется, перекладывает Смит и Вессон в бумажный пакет. Так безопаснее. Пистолет, проложенный листьями салата, не будет греметь, стукаясь о бутылку и банку. Синг перезванивает, когда Бок возвращается в квартал Хефнера. Он старается подгадать так, чтобы подъездная дверь не успела закрыться, выпустив жильца. Фрэнк Хефнер прожил по этому адресу 5 лет. Согласно телефонным счетам и налоговой декларации, у него есть одна кредитная карточка, но он ничего ею не оплачивал. Этот момент показался мне странным, сэр. Двойная премия, Синг. А еще Камил Райан только что перебронировала билет, она вернется домой завтра утром. Рейс 23 American Airlines прибывает в аэропорт Кеннеди в 9:30 утра. Это через 16 часов. Но у Ворта осталась бронь на субботний рейс? Возможно, они поссорились, и женщина решила вернуться пораньше. «Значит, 9:30 утра», — сухо произносит Бок. «Не похоже на радостное возвращение». Бок легко проникает в дом и поднимается на лифте на 4-й этаж. Лифт пуст, коридор пуст. Бок мягко ступает, чувствует запах жареной рыбы, прикидывает откуда, слушает звуки за закрытыми дверьми, новости, спор, классическая музыка. Решает, кто из жильцов лучше всех отреагирует на вопрос, а разве Ленни Шустер больше в 4Б не живет? Стуча, он вспоминает, как однажды в Африке видел, как крестьяне заманивают в ловушку леопарда. Привязывают к столбу ягненка и прячутся. Бог не злится. В конце концов, он сам выбрал жизнь по жестоким законам практичной логики. До ее рейса еще масса времени. Ворд получает сигнал отбоя от Микки и въезжает на подъездную дорожку к дому капитана МакГриви на Стейтен-Айленде. Трава скошена, дом покрашен, перед домом стоят другие машины. Семьи буксировщиков, по словам Грега, скинулись, чтобы помочь старикам. В прошлый раз на меня напали после визита к МакГриви. Ожидая, пока капитан подойдет к двери, Ворд вспоминает разговор с Чипом Левантом, специалистом по затонувшим судам. Они стояли на мостике Мэриэн. Ворд спросил, что если эти типы искали не гусара, а что-то поменьше, простую лодку или какой-то груз? Какой величины вещь можно найти гидролокатором бокового обзора? Хм, хороший вопрос. Левант погрузился в размышления. Ворд закатил глаза, опять 25. Как-то я нашел винтовку возле Майами, для бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и огнестрельным оружием. Такую мелочь? Ну, это было в океане, на чистом песке. Вам же нужна истривер, верно? Верно. На реке оживленное движение, так что найти винтовку было бы трудно. Не, простите, винтовка — это только если очень повезет. Я не говорил, что это винтовка. Я спрашивал, что можно найти, а ничто нельзя, — вспоминает свой ответ Ворд. — Ну, для поисков чего-то небольшого надо настроить гидролокатор по-другому, использовать более короткий диапазон. И, конечно, от глубины это тоже зависит. — Конечно. — Ну, вообще-то в Голландии полиция пробовала с телами. Боковой обзор неплохо справляется при поиске тел в океане, но не в замусоренных каналах. Голландцы веками сваливали всякое дерьмо в эти свои каналы. Ворд вздыхает. Значит, тело тоже исключается. Возможно, но не наверняка. Это может быть тележка для покупок, якорь с цепью, особенно если цепь длинная, деревянный сундук. В проливе Лонг-Айленд можно найти, скажем, ловушку для омаров. С лодок падает столько всякого барахла, что я даже не знаю, с чего начать. Какого барахла? Все, что можно погрузить, можно и потерять. Контейнеры, черт, даже ракеты. Ракеты? Сердце Ворта забилось быстрее. Однажды я для ВМС нашел ракету класса воздух-воздух, 2 метра в длину, 25 сантиметров в диаметре. Не могу рассказать вам где, нельзя. Разумеется, найти более крупную ракету было бы легче. Но ракеты через адские врата не возят. По крайней мере, мне так кажется. Да это, конечно, и не положено. Ворта бросает в пот, когда он вспоминает об этом. Капитан МакГриви открывает дверь. Он постарел, побледнел, похудел и согнулся. Словно за несколько дней состарился на несколько лет. Увидев значок Фрэнка Хефнера, устало качает головой: «Уходите. Я уже говорил с полицией». Дверь начинает закрываться. «Сэр, это я, кузен Грега, Конрад Уорд». Дверь останавливается, и рассеянные бледно-голубые глаза в замешательстве щурятся через толстые линзы. «Почему вы так одеты?» — спрашивает МакГриви. «Те, кто убил ваших сыновей, напали и на меня». МакГриви застывает. Гнев придает лицу красок, делает взгляд более сосредоточенным. На мгновение он словно помолодел. «Вы прячетесь от них?» «Я работаю. Можно войти?» Пахнет в доме чудесно: томатным соусом, чесноком, луком, жареной курицей, жизнью, соблазнами. «Кто-нибудь из семи буксирщиков всегда здесь?» — объясняет МакГриви. «Говорят, что заглядывают просто так, но приходят и уходят по очереди. Благослови их Бог. Вы, Ворты, лучшие. Мне надо поговорить с вами наедине, сэр». МакГриви ведет его мимо кухни, в которой две женщины моют тарелки, и гостиной, где миссис МакГриви сидит с другими женщинами, пьют кофе, играют в карты. Кабинет в глубине дома. Металлические столы, картотечные шкафы, факс, несколько телефонов и кипы бумаг и картонных коробок. На стенах дешевые картины с изображениями буксиров. Сюда не заходили всего 3 недели, но в комнате уже пахнет плесенью. На столах густой слой пыли. «Это первое судно, которым владела наша семья», — говорит МакГриви, указывая на картину маслом, изображающую старый двухтрубный пароход на угле. «Построено в 1909 году. На этом буксире мой прадед помогал вести линкор «Худ». Его потом потопил Бисмарк. Мне очень жаль, что опять приходится задавать вам вопросы. Поймайте тех типов, что убили моих сыновей. Мне бы хотелось проверить ваши финансовые отчеты. И ваших сыновей тоже. Счета, банковские счета, чеки на покупки, гарантии. МакГриви смотрит на груду увязанных картонных коробок в углу. Бумаги Кевина у него дома. Но Бат был холостяком. Мы очистили его квартиру. Это его хлам. Я могу помочь? Ему явно нужно какое-то занятие, и Уорд отвечает: «Конечно, давайте рассортируем финансовые документы». Они вместе разбирают коробки. Уорд просматривает коллекцию дисков, собрание бейсболок с автографами, набитую свитерами коробку с надписью «Армия спасения». Из-за крышки другой коробки раздается голос МакГриви. «Здесь его счета. Последние оплаченные счета покойного: электричество, газ, телефон. Ничего интересного. Надо будет попросить Микки проверить телефонные номера, на которые были звонки». Уорд находит гарантию на широкоэкранный телевизор Sony. Куплен 4 недели назад, 17 августа. Что-то тихо щелкает в голове, когда он находит еще одну гарантию на микроволновку. Дата покупки тоже 17 августа. Так-так, оплачено наличными. «Вот квитанция из Файлинс», — говорит МакГриви. «Новый костюм, рубашки, галстуки. Сукин сын, за наличные, в тот же день». «А время покупки?» 11 утра. Если он делал покупки, значит, у нас не было работы». «Думаете, им заплатили в то утро или накануне?» «Не знаю, давайте смотреть дальше». По совету Уорта МакГриви звонит невестке, вдове Кевина, и спрашивает, не делал ли и он тоже больших покупок во второй половине августа. «Нет», — повторяет он ее ответ, — «ничего такого не было. А не проверит ли она ящик на кухне, куда складывала гарантийные талоны?» Старик ждет, слушает и прерывает ее: «Просто скажи». Повесив трубку, он смахивает слезы. «Билеты в круиз для меня и Эдны. Она всегда хотела увидеть Аляску. Они собирались сделать нам подарок на нашу годовщину на следующей неделе. «Простите, сэр», — говорит Уорд. МакГриви на минуту задумывается и начинает рыться в верхнем ящике картотеки. Его склоненная шея кажется хрупкой и тощей. В Уорду видны кости у основания черепа, тонкая, усыпанная печеночными пятнами кожа. Со спины возраст всегда заметнее. «Все по ремонту», — бормочет Кэп МакГриви, вытаскивая папку. Уорд подходит ближе, смотрит через плечо старика на кипу фактур, счетов, оплаченных чеков. Они заказали целую серию работ. Краска, новая печь, новое навигационное оборудование. 18 августа. Новые швартовочные амортизаторы. Модные такие, не просто старые шины. Теперь это все бесполезно. $2000. 18 августа. Еще они наняли ныряльщика проверить руль. «Они во что-то врезались», — задумчиво произносит Уорд. «Это возможно. Новая краска, новые амортизаторы, ныряльщик. Это возможно. Но ремонт происходит регулярно. Если они с кем-то столкнулись, то не сообщили об этом», — говорит Уорд. «В компьютере ничего не появилось». МакГриви пожимает плечами. «Могу себе представить, что произошло. Да, вполне могу представить, что они взяли деньги за то, что не сообщат о происшествии. Все решается полюбовно, особенно если ущерб небольшой. Зачем звать береговую охрану? Зачем рисковать, сообщать о страховом случае, чтобы тебе увеличили стоимость страховки? Может, был туман, произошло столкновение, или, может, просто кто-то промахнулся. Может, что-то упало в воду. Где бортжурнал за 17 и 18? Сгорел. Отлично. Но у меня есть список работ, которые мы выполняли в эти дни. Помните, сделки заключаю я, они работают. Уорд замечает, что МакГриви только что соскользнул в настоящее время, словно его мальчики еще живы и сейчас просто на корабле работают. Старик даже как-то распрямляется. МакГриви скидывает с вращающегося стула пачку журналов «Ship and Harbor» и включает компьютер. Пальцы нажимают на клавиши с удивительной ловкостью. Появляется список работ. «18 августа. Ничего», — подтверждает МакГриви. «Видимо, это был день покупок. 17-е. Утром мы перевозили мусорные контейнеры в Джерси. В 12:30 подъемный кран на старый судостроительный завод. Последний заказ ночью. Они провели баржу вверх по Ист-Ривер в Куинс». Уорд смотрит, как моргает курсор. Каждая вспышка вливает в него дополнительную энергию, словно по мозгам стучит. Они шли через адские врата? Прямо мимо Ла-Гвардии. Что было на барже? Просто песок на свалку. Перед мысленным взором Уорда появляется баржа. Ночь. Гора песка и взбаламученная вода. Он добавляет звезды к картинке. Буксир идет мимо здания ООН, и к ним пристраивается береговая охрана. Стала бы береговая охрана проверять, что под песком? Если они поднимаются на борт, то проверяют буксир, а не баржу. И даже если это случается всего пару раз в году, обычно это проверка на наркотики. Может быть, думает Уорд, сыновьям МакГриви заплатили за перевозку чего-то, и это что-то упало в воду. Может быть, приближалась береговая охрана, сыновья заволновались и сбросили груз за борт с буксира или баржи. МакГриви качает головой, словно догадался о мыслях Уорда. «Мои сыновья не сделали бы этого. Никаких наркотиков. Ничего незаконного. Может, они вообще ничего не везли. Может, они просто что-то увидели. Или произошла авария, и им заплатили. Не говорите никому, что я приходил, капитан МакГриви». Когда Уорд уже выходит, МакГриви хватает его за рукав. «Отцы не должны переживать сыновей», — говорит он. Смеркается. Расследование, кажется, запутывается, а не распутывается, — раздраженно думает Уорд, вспоминая слова Чипа Леванта о ракетах. Чем дальше, тем хуже. Он едет на север к мосту Бронкс-Уайтстоун, потом по парковой магистрали Хатчинсон-Ривер в Коннектикут. Из Бриджпорта сворачивает на шоссе номер 8 границы Массачусетса. Дорога сужается до двух полос. Становится прохладно. Осень в Новой Англии наступила рано. На придорожных лотках продают яблоки. В свете фар мелькает бахрома кленовых листьев. Из труб тянет дымком. Уорд включает отопление в машине. Хафт сказал, что Кэл Куинанс, режиссер, ушедший с NBC, переехал в Массачусетс. Он умер от рака. Осталась жена. Уорд пытается дозвониться до Камиллы, но телефон не отвечает. Он ощущает укол вины. Настолько заработался, что не созванивался с ней с самого утра. Сейчас почти половина десятого, целых 13 часов с последнего разговора. Он собирается попробовать снова, но тут звонит Микки. Новости. И хорошие, и плохие, Кон. Очень важно соблюдать баланс, да. Кто-то добрался до послужного списка Фрэнка Хефнера. Проникли извне, но пароль принадлежит лейтенанту Тому Бойнтону из 29-го. Его не было на работе, когда это произошло. Слышал о таком? Ну, а плохая новость? Ты еще спрашиваешь? За тобой идет охота. И Бойнтон участвовал в расследовании поджога 5 лет назад. Именно он беседовал со Стоуном. Уорд тихо свистит. — Ага, вот именно, — говорит Микки. — Эва велит играть по-твоему. — Что скажешь, к ногтю его или последить пока? — К ногтю за что? — интересуется Уорд. — Все, что у нас есть, — это доступ к данным под его паролем. — Сюда и надавить! — Нет, — говорит Уорд. Он на сельской дороге едет мимо пастбищ, птицеферм, иногда попадаются дома. В темноте приходится снизить скорость, чтобы успевать читать фамилии на почтовых ящиках. На таких ящиках есть маленькие металлические флажки. Он продолжает, поглядывая в окно. Как только мы возьмемся за Бойнтона, Стоун узнает, что мы все понимаем. Надо заманить его, а не спугнуть. Заставить его сделать ход. Что с тобой? Такое впечатление, что ты хочешь, чтобы этот тип нанес удар. Почему бы не спугнуть их? По-твоему, они посмеют напасть на семью копа, когда управление настороже? — А они не решат вернуться через год, — говорит Уорд. — Можешь дать такую гарантию? — Кон, так что ж тут главное? Защитить людей или расплатиться за то, что с тобой сделали на автозаправке? Я знавал копов, которые так и не смогли стать прежними после угроз. Что до меня, то я верю в расплату, но для тебя это в новинку. Уорд ощущает, как пульсирует в висках кровь. Ему не хочется размышлять над этим вопросом. Он говорит, они убили, по крайней мере, 6 человек, и мы не можем этого доказать. Они прикрыли журналистское расследование. Они купили, по крайней мере, 1 копа. Они подстрелили меня чертовой иглой, и если то, что я слышал верно, украли столько денег, что хватит выплатить государственный долг. Уорд рассказывает обо всем, что узнал сегодня. Подробно описывает визит к Хафту, к МакГриве, плавание на буксире. Нажимая на тормоза, чтобы не задавить бредущего в развалку дикобраза, он заключает: «Нет там никакого клада». «Но что же там за чертовщина?» «А почему не послать полицейских ныряльщиков прочесать реку?» — спрашивает Микки. «Найдем первыми». Фары Уорда выхватывают металлический почтовый ящик с белыми буквами, складывающимися в фамилию Куинонс. Грунтовая подъездная дорожка карабкается на холм. Дома за деревьями не видно. Похоже, жена по-прежнему живет здесь. Найдем первыми. Что? Там, внизу, видимость 6 дюймов. А то, что они ищут, может быть размером с телевизор. Они-то знают, что это, и все равно до сих пор не могут найти. Лучше наблюдать и взять их, когда найдут, или заставить их сначала напасть на нас. Сначала на тебя, Кон. Уорд трясется по грунтовой дороге, а Микки саркастически фыркает и добавляет: «Да, все, что нам нужно, это люди, чтобы следить за ними круглые сутки, ныряльщики, вертолеты, приборы ночного видения. Вызывай войска. Эви это понравится, учитывая нехватку людей». С какого задания ей, по-твоему, снимать ребят? С ключевых матчей национальной лиги? А ведь настоящая проблема в том, что у тебя нет ни единой зацепки насчет того, что ищет Стоун, ни единого доказательства, что это противозаконно, да и вообще того, что он к этому причастен. Все, что ты сказал, только предположение. По крайней мере, я последователен. Ладно, черт возьми, я послежу за Бойнтоном. Проверим его телефон. Может, нам повезет, и он позвонит Ларри Кингу и во всем признается по центральному каналу. До свидания. Ворд выключает фары, останавливаясь перед крепким с виду белым домом в викторианском стиле. Окна светятся и наверху, и внизу. На крыше дома площадка с перильцами, на веранде качели и гамак. К перилам прислонена пара горных велосипедов, к крыльцу ведут деревянные ступени. Ворд выходит из машины. Судя по доносящимся из дома звукам, там слушают вечерние новости по PBS. Когда Ворд звонит в дверь, телевизор замолкает, потом раздается стук каблуков по деревянному полу, открывается входная дверь, открывается внутренняя дверь с сеткой от насекомых. Хозяйка даже не спрашивает сначала, кто там. Да, это вам не Нью-Йорк. Перед Вортом привлекательная женщина, лет 40, с короткими темными волосами и мягкими морщинками вокруг добрых глаз миндалевидной формы. Пахнет от нее корицей и шоколадом. Кто-то бегом поднимается наверх. «У Кэлла Куинанса остались дети», — вспоминает Ворт, показывая значок. «Это значок детектива из Нью-Йорка», — говорит женщина. На ней джинсовая рубашка. «Вы заблудились, детектив Хефнер?» «В сущности, да. Некоторые жены знают секреты мужей, другие ничего не подозревают. Возможно, те, кто напал на Ворта 2 недели назад, угрожали Кэллу Куинансу или даже убили его. Это заставляет Ворта на мгновение ощутить близость с этой женщиной. Хочется открыть ей свое настоящее имя, но он не делает этого. Ему не нравится лгать ей, но так безопаснее. Его, детектива Хефнера, привела сюда интуиция, — объясняет он. С юридической точки зрения она совершенно не обязана говорить с ним, но на карту поставлена жизнь многих людей. Он, детектив Хефнер, считает, что 5 лет назад ее муж покинул NBC, потому что ему угрожали. Он, детектив Хефнер, считает, что те же люди, что угрожали ее мужу, за последние 2 недели, по-видимому, убили еще 3 человек. Женщина кивает, очаровательно поджимает губы, она совсем не удивлена. «Так вы приехали за кассетой, да? Вы узнали, что Кэл сделал копию?» «Да». Ухитряется выдавить ошеломленный Ворд. Женщина вздыхает и словно бы уходит в себя, возвращается к какому-то личному, болезненному воспоминанию. Дверь открывается шире, она отступает, пропуская Ворда в дом. В коридоре валяются обычные подростковые вещи — бейсбольные перчатки, скейтборд, грязные кеды, учебники. «Не знаю, почему я сохранил кассету», — говорит женщина. «Кэл, бывало, ее все смотрел и пересматривал. Каждый день мучился от того, что с ним сотворили». Ворд понимает, что сейчас получит хоть какие-то ответы. «Хотите кусочек шоколадного торта?» — спрашивает миссис Куинанс. Глава 13. «Выйдя замуж, я попала в семью воров и трусов», — говорит на кассете Антония Недаль. В цокольном этаже тепло, свет приглушен. Доротея Куинанс уютно свернулась в кресле, поджав ноги. В такой позе, — думает Ворд, — обычно смотрит телевизор, читает журналы. Наверху бегают дети. На столе благоухает шоколадный торт. Гостиной с телевизором полагается быть убежищем. Но в этом доме она превратилась в камеру пыток, в которой миссис Куинанс, как раньше ее муж, запирается с копией пленки с NBC. «Когда я выходила замуж, то и понятия не имела, что за человек Яффа на самом деле», — продолжает рассказывать уроженка Бруклина Антония, жена бывшего дипломата. Ворд напряженно вслушивается в каждое слово. Качество записи великолепное. Женщине, по оценке Ворда, под 30, у нее золотистая кожа и роскошные белокурые волосы, но губы тонкие, крепко сжатые от постоянного недовольства. Вся нежность или сексуальность, которыми она, вероятно, когда-то обладала, словно исчезают с каждым произнесенным словом. Я думал, он такой утонченный и образованный, а он оказался наркоманом и настоящим кобелем. Она работала дизайнером интерьеров и с будущим мужем познакомилась, когда ее пригласили переделать его роскошную квартиру в Истсайде. «Я стал еще одним украшением», — выкрикивает Антония. Ворд предполагает, что квартира получилась чрезмерно яркая, такая же, как и сама женщина. Черный брючный костюм от Армани, явно дорогой и прекрасно сидит, но изумрудная брошь и кольцо слишком большие, туши на ресницах слишком много, губная помада слишком яркая. Это для ночного клуба, а не для музея. Для Бритни, а не для Баха. Семье Яффы принадлежит половина строительного бизнеса в Палестине. Я прилетала на Рождество и видела нищих на улицах. ООН отправляла помощь, но калеки никуда не девались. Зато семья покупала новые машины. Она указывает на фотографию на столе. Эти фотографии на яхте Теда Стоуна сделал частный детектив. На увеличенных снимках красивый темноволосый мужчина в черных плавках и солнечных очках стоит на четвереньках, а грудастая обнаженная женщина сидит у него на спине, широко раздвинув ноги. Женщина пьет пиво из бутылки. Лицо мужчины блестит от наркотиков и сексуального возбуждения. Он смеется и подвывает, изображая собаку. Это было снято с берега. Во время таких особенных вечеринок Стоун распускает команду по домам. Яффа говорил, он заключает там сделки. «Какие из ее обвинений истинны?» — спрашивает себя Ворд. «А какие рождены обидой и гневом?» Так или иначе, вот еще один человек погиб, когда его жизнь пересеклась с жизнью Стоуна. Счет растет. Когда делалась запись, эта женщина не подозревала, что через несколько дней она, ее дети и муж будут мертвы. «Даже не знаю, где Яффа теперь живет. Где-то в Европе развлекается». Женщина пристально смотрит в камеру, ожидая, что слушатели разделят ее гнев. Но есть в этом негодовании какая-то неискренность. «Слова слишком резкие и напыщенные», — размышляет Ворд. «Мне следовало бы догадаться, что что-то тут нечисто». Она понятия не имела. «Да уж», — вздыхает Доротея Куинанс. «Забавная была жизнь», — откликается Ворд. Яффа начал напиваться дома, употреблял наркотики, болтал и хвастался, а потом ничего не помнил. Он был пьян, когда рассказал мне о Теди Стоуне. От одного упоминания этого имени Ворта бросает в жар. Яффа называл его «Мистер 5%». Говорил, что Стоун работал в ООН и знал, кто связан с коррупцией за границей. Не обязательно высокопоставленные чиновники. Люди со связями. Стоун развлекал их, объяснял, что, конечно, сейчас дома у них все прекрасно, но что, если все рухнет? Поглядите, что случилось на Филиппинах, в Иране, в Панаме. Стоун стал воронкой, засасывающей нелегальные средства. Создал собственную частную систему безопасности для наблюдения за журналистами и полицией в странах, где они работают. Ну, понимаете, чтобы гарантировать, что никакие новости сюда не дойдут. Они делали с людьми ужасные вещи. Например, прижигали гениталии, — шепчет миссис Куинанс. Ворд останавливает запись, и лицо Антонии Недаль застывает, огромное, перекошенное, разъяренное. Он смотрит на живую женщину в кресле, и та отводит глаза. — Я видела шрамы, — говорит Доротея, уставившись в угол. Они так и не зажили. Кэл перестал заниматься со мной сексом. Он бы не пошел к адвокату. Очевидно, те, кто покалечил его, сказали, что следующий буду я. И знаете что? Я виню себя за то, что Кэл сломался. Он пытался защитить меня. Ее слова наполняют Ворта стыдом. Он вспоминает Камилу. Неужели она там, вдали, тоже одна, винит себя за ужасы в голове жениха? Застывшее лицо смотрит с экрана. Миссис Куинанс старается не встречаться с Вортом взглядом. Она погружена в воспоминания, снова и снова прокручивает их в памяти. «Наверное, прямо сейчас это не будет иметь для вас большого значения», — говорит Ворд. «Но мне случалось говорить со многими людьми, которые обвиняли себя в том, чего, ну, никак не смогли бы предотвратить. Всем кажется, что произошла какая-то ошибка, но страдают-то каждый раз хорошие люди». Доротея отворачивается и вытирает глаза, но она явно благодарна ему. Ворту кажется, что он участвует в разговоре между всеми четырьмя жертвами Стоуна: миссис Куиненс, Кэл, погибшая женщина и обесчещенный коп. «Доротея, когда любишь, самое худшее, что нельзя сделать невозможное, но ты все равно думаешь, а вдруг сумел бы?» «Те, кто пытал Кэла, хотели именно унизить его, — говорит она. — Для них он был незначительнее насекомого. Они все совершенно сознательно делали, не со злости. Собственная ничтожность задела его больнее всего». Ворта внезапно перехватывает дыхание. Вспоминается свистящее дыхание возле уха, прикосновение чужой плоти. Запись каждый день напоминала Кэлу о том, что произошло. Он даже не представлял, что его могут так унизить. Ворд вспоминает, как чужие руки раздвигали ему ягодицы. Он снова запускает запись. Остающийся за кадром Кэл Куиненс уверенным тоном спрашивает Антонио Нидаль, как Стоун организовал систему по отмыванию денег. Когда он работал в ООН, его много лет направляли в места, где помощь исчезала. Он подружился с людьми, которые этим занимались. Позже деньги переправляли Стоуну через легальные юридические фирмы и банки за границей. «Но в отмывании денег нет ничего нового», — говорит Кэл. «Что такого придумал Стоун?» Миссис Куиненс нажимает кнопку пауза. «Масштабы были огромные», — восклицает она. «Кэл растолковал мне теорию. Я объясню лучше Антонии, но доказательств не было. Только голословные утверждения. И люди, живущие очень, очень хорошо». «Я все равно хотел бы услышать», — говорит Ворд. «Стоун находит лазейки в законах. Деньги приходят к нему через столько рук и переводов, что никто ничего доказать не может. Его клиенты — военные преступники. Он скупает для них водные угодья в Аризоне, недвижимость на Лонг-Айленде, магазины, кооперативы. Кэл говорил, что правительство устраивает жуткие скандалы, когда американцы тратят деньги за пределами страны, но облегчает ввоз капиталов. Кэл составлял списки военных преступников или подозрительных иностранных бизнесменов, которые исчезли, когда их правительство пали. Он полагал, что теперь они живут здесь, что Стоун привозил их сюда и устраивал». Доротея снова нажимает кнопку паузы. Воспроизведение возобновляется. На экране Антония Нидаль кривится от ненависти, старея на глазах. Все равно, что смотреть ускоренную перемотку течения жизни. Ее будущее становится настоящим. Кэл Куинен спросит: «Расскажите мне об остальном, о системе безопасности Стоуна». «Леон Бок? Муж прозвал его говорящим мертвецом. По его словам, там, где появляется Леон, кто-то обязательно умирает». Ворд замирает. Дыхание застывает в горле. Антония вдруг надувает губы. «Послушайте, вы обещали, что если все удастся, поможете мне получить работу». «Помогу», — успокаивает режиссер. «Но расскажите мне побольше о Боке». Ему кажется, что он управляет ситуацией, что он умный и защищенный. Задавая слишком много вопросов, мечтает переиграть противников, которые уже на два шага впереди. Никто не знает, где Бог живет, откуда он родом, или даже действительно ли его так зовут. Муж говорил, что в прежние времена его назвали бы наемником. Человека нанимают свергнуть какого-нибудь африканского диктатора, или диктатор нанимает его обучать войска. Муж говорил, что те, кому Бог нужен, связываются с ним по интернету, ждут, когда он ответит, и платят, сколько он запросит. У него репутация человека, который никогда не останавливается, не знает неудач и не бросает задания. Муж говорил, что Бог — убийца, но благородный, с личным кодексом чести, что бы это ни значило. Муж много говорил о Леоне Боке и чести, когда пил. Она с отвращением качает головой. Честь! И я верила. И что за кодекс чести у Бока? Ну, это я фоболтал. Если, мол, нанимаешь Бока, он никогда тебя не обманет, никогда не наколет, никогда не подведет и все такое. Муж называл Бока одним японским словом. Каждый раз, когда она произносит слово «муж», голос дрожит. И какое слово ваш муж использовал? Ронин. Яфа говорил, что Бок ему напоминает эдакого старого японского воина, который потерял хозяина. Такие по-прежнему ценят личную честь, но работают на любого, кто платит. Так Бок был когда-то военным? Спросите его самого, если сможете пригласить на передачу. А Яфа не боялся, что может пострадать сам за то, что рассказал вам о Стоуне или Боке? В первый раз голос женщины смягчается, она довольна. Ей кажется, что она отомстила. О, он был в ужасе. Протрезвев, утверждал, что никогда не упоминал о них. Но откуда бы я знала о Боке, если Яфа не рассказывал? Так что Яфа потребовал, что бы ни случилось, никогда не говорить о Боке. Так испугался, что просто смешно. Ну, а я хочу, чтобы они все попали в тюрьму. Детектив Хефнер. Доротея снова останавливает запись. Вы считаете, что это Леон Бок напал на моего мужа? Да. Вы можете найти его? Надеюсь. У вас взгляд, как раньше у Кэлла, тоже напряжение. Вы так смотрели, еще когда к двери подошли. Можно спросить, это расследование важно лично для вас? После паузы Ворд шепчет «Да». Они сделали что-то и с вами тоже? Или с кем-то из ваших близких? У Ворда ноет голова, он вымотан. Эта запись оказалась полезной, можно ее взять? Доротея выключает видеомагнитофон и вынимает кассету. В наступившей тишине Ворд слышит записанный на пленку смех, наверху смотрит комедию. Мужу казалось, что можно забыть то, что с ним сделали. И именно это его сломало. Не нападение. Его подточило то, что с этим пришлось смириться. Их руки соприкасаются, когда она отдает кассету. Вы понимаете, о чем я говорю? Я доверяю вам. Чувствую в вас добро. Вы сказали мне то, что может сказать только хороший человек. Что бы вы ни планировали, делайте это ради людей, которым они причинят зло, если вы остановитесь. Кассета только что из магнитофона кажется теплой. В ней содержатся веские обвинения, но доказательств нет, только слова. Око за око. Зло цедит Доротея Куинанс, стоя у выключенного телевизора, полная круглолицая женщина в джинсовой рубашке. Пощадить виновного — значит причинить зло всем остальным. Мир окутан густым туманом, когда 2 часа спустя Ворд отправляется в путь, немного вздремнув на кушетке в доме Доротеи. Он по-прежнему чувствует усталость. Луны не видно, звезды еле заметны. Воздух кажется вязким, и колышущееся одеяло тумана оседает на ветровом стекле, словно морось, но дождя нет. Под шелест дворников о стекло Ворд едет на юг. На переднем сиденье рядом с ним лежит кассета. Приходится щуриться, чтобы разглядеть дорогу. Фермы исчезли. Городки возникают расплывчатыми пятнами домов или мерцающими огнями редких перекрестков. На мгновение белесая муть рассеивается, открывая кладбище на склоне холма и покосившееся надгробие. Туман снова сгущается, могильные плиты исчезают. Ворд пытается дозвониться до Камиллы, но время за полночь, и ответа нет. Вероятно, она спит, а телефон выключен. Вероятно, ей снится нормальная жизнь. Но стоит нажать «отбой», телефон звонит сам. В сердце оживает надежда. «Камилла?» «Это твой любимый капитан», — отзывается кузен Грег. «Они ныряют прямо сейчас». Ворд ощущает укол страха за верного кузена. «Я тебя просил держаться от них подальше. Где ты?» «А как, по-твоему?» «На буксире». «Ты слышал, что я сказал?» «Они нашли то, что искали. Включили подводные фонари. Сделай что-нибудь». «Ты оглох?» «Они меня не видели». Диллинджер говорил то же самое перед тем, как началась стрельба. Грег слишком самоуверен. Свято верит, что на воде чужаки никогда ничего не замечают. Ныряют себе со своих посудин, промахиваясь мимо коряк, песчаных отмелей, обломков кораблекрушений. Грег просто не может представить, чтобы новичок на реке сумел перехитрить ветерана или хотя бы заметить наблюдателя. Ворд ругает себя за то, что вообще обратился к Грегу за помощью. «Я думал, тебе надо знать», — сердится Грег. «Они провели на одном месте несколько часов. Я проверил с одного из буксиров, Макалистера. И не беспокойся, я никому ничего не сказал. Рот на замок — это про меня. А почему бы не полетать над ними на дирижабле? Они и этого не заметят», — огрызается Ворд. «Они убили моих друзей. Они подозреваемые, и все. Не пудри мне мозги». Когда тебе нужна помощь, они виновны. Когда ты решаешь, что меня надо остановить, невиновны. Ворту приходится притормозить на извилистой дороге. Крутые повороты следуют один за другим. Туман отражает свет фар, ослепляя его. Предоставь все это Микки и мне. Договорились? Конрад, я знаю, как выглядят ныряльщики, когда они просто ищут, и как, если что-то нашли... Эти типы возбуждены. Туман окружает Ворта, спрессовывая время и необходимость. Ему надо поспать. Плечи сводят от усталости. В свете фар проявляется стена деревьев, и Ворт дергает руль влево. Грег обещает отправиться домой, если ты пообещаешь вызвать патруль. Следующий звонок. Микки, привет. Ты еще в Массачусетсе? Здесь просто невероятный туман. По всему городу аварии. Рули медленнее, братан. Грег говорит, что они там ныряют. Ну, если они что-то нашли, в этом есть смысл. В таком тумане никто не разглядит, что они выловили. Попробуй отправить патруль с проверкой. Может, пусть спросят, все ли у них в порядке. Придумай что-нибудь, чтобы не спугнуть их, если Грег ошибся. Я позвоню Майку Иджи из портового патруля. В Уинстеде, штат Коннектикут, до Нью-Йорка еще 2 часа езды. Ворд заезжает на автозаправку British Petroleum, заправляет машину и покупает большой сэндвич с ветчиной и 2 чашки кофе. Дорога расширяется до 4 полос, а разрешенная скорость увеличивается до 65 миль в час, но водители, похоже, слишком боятся тумана и не торопятся разгоняться, хотя правила это разрешают. Кофеин возбуждает. Отзывается ускоренным сердцебиением, дрожью в горле. Сегодня на открытом чемпионате США по теннису случайная ошибка оборвала самые радужные надежды на победу, сообщает диктор по радио. Ворд снова прокручивает в голове события дня. Кассета, поездка на буксире, разговор с Доротеей Куинанс. Мысленно возвращается в дом МакГриви, замедляет скорость мысленной перемотки и видит, как капитан МакГриви роется в бумагах. Проклятие! Бумаги! Он снова сворачивает к центру города Уотербери, штат Коннектикут, и останавливается на обочине под эстакадой. В разрывах тумана безлюдные окрестности напоминают индустриальный пейзаж Новой Англии. Несколько обшитых вагонкой обветшалых домиков и маленькая бензоколонка Shell. Даже уличные фонари не горят. Дворники выключены. Морось затуманивает ветровое стекло за несколько секунд. Ворд включает лампочку и находит в палме нужный телефонный номер. Все произошедшее связано с рекой. На ней Стоун развлекает клиентов на яхте. «Умер?» — спрашивает немолодой сиплый голос заядлого курильщика. Трубку он взял на первом же гудке. И, похоже, не смущается, когда собеседник называет себя. Ворд воображает себе судью в пижаме и халате. У него дом в Ривердейле, одном из районов Бронкса. Очень выгодно быть детективом-мультимиллионером, когда после полуночи звонишь судье с политическими амбициями, чтобы попросить ордер на обыск. И весьма кстати, что следующей весной судье понадобится финансирование избирательной кампании на выборах в Сенат. Простите, что беспокою вас, сэр. Я думал, это моя жена. Ее отец умирает от рака. Я жду ее звонка с минуты на минуту. Тогда я постараюсь побыстрее. А, я все равно не могу помочь. А в телефоне есть режим ожидания. Знаете, Конрад, мой тесть — потрясающий мужик. Когда-то был штангистом. А сейчас тощий, как ручка от метлы. Не откладывайте жизнь. Никогда не знаешь, когда лишишься возможностей. Что-то я расчувствовался. Выкладывайте, что вам нужно. Ворд объясняет, какие у него основания для запроса на обыск яхты, офиса и квартиры Стоуна. Три убийства на реке, кассета, беседы с Хафтом и миссис Куинанс, поиски клада, бумаги. Все это интересно, но я не уверен, что вероятная причина в этом, говорит поразмыслив судья. К тому же Стоун юрист, так что, забравшись в его бумаги, вы рискуете нарушить право адвоката не разглашать полученную от клиентов информацию. Об этом подумали? Так можно испортить собственное расследование. Он хороший судья, думает Уорд, и вполне может стать хорошим сенатором, но они оба знают единственную причину, по которой судья не прекращает разговор. Уорд дает деньги на предвыборные кампании. Несколько лет назад именно его 100 тысяч долларов помогли снять мэра, который пытался лишить его дом налоговой льготы. Уорд давит. «Сэр, пожалуйста, подумайте еще. У меня есть достоверная информация на кассете, записанной профессионалами. Это не любительская домашняя съемка, судья. Вице-президент NBC признал, что кассета была изъята после угроз. Режиссера пытали. Мне кажется, при данных обстоятельствах поиск документов, связанных с отмыванием денег, вполне правомерен. А если я там наткнусь на что-то второстепенное, то уверен, это тоже допустимо. Где это вы заканчивали юридический факультет? Но голос судьи звучит веселее. Мне следовало бы сказать вам, что специалист по гидролокации счел возможным, что там на дне может лежать украденная ракета. Слово «ракета» решает дело. Тому, кто стремится стать сенатором, меньше всего нужно отказывать в ордере, если речь идет о деле, которое может взорваться украденной ракетой. Хотите, чтобы я послал вам ордер по факсу? Вообще-то вы живете в Ривердейле, верно? Я еду из Коннектикута. Можете оставить его в своем почтовом ящике? Я даже не буду стучать. И, сэр, я сейчас работаю под прикрытием. Считается, что в Нью-Йорке меня нет. Адрес Lafayette Place, 8674, с Hudson Parkway. Свернете на 248-ю улицу. Я сейчас выпишу ордер. Кофеин все еще действует, когда Уорд снова выезжает на шоссе. Сворачивает на Мэрит Парквей в сторону Соммил Парквей, на юг, мимо Йонкерса, а потом в фешенебельный Северный Бронкс. Если они ныряют, время на исходе. Трехэтажный дом в тюдоровском стиле стоит на узкой улице, больше похожей на проселок. Ордер лежит в почтовом ящике. Туман настолько густой, что Уорд едва разбирает освещенное окно наверху с темным силуэтом судьи. 4:30 утра. К тому времени, как перезванивает с докладом Микки, Уорд уже на 125-й улице Гарлема и едет через весь город в сторону автострады ФДР и яхты Теда Стоуна. Кажется, даже таксисты боятся ехать слишком быстро в проклятом тумане. «Не повезло, Кон. Я сам был с патрулем. Эти ныряльщики ничего не поднимали. Грег ошибся. Они были весьма дружелюбны. Даже пригласили нас подняться на борт». Уорд старается подавить разочарование. «Ты проверил документы?» «Ага. Но ты просил не спугнуть их. Мы не давили». «Был там человек по имени Леон Бок?» «Нет. Я проверяю имена австралиец и лягушатник-француз». «Но зачем нырять посреди ночи?» «По их словам, они решили, что нашли гусара. Гидролокатор засек корабль. На дне в любом случае нужны фонари, так что погружаться днем или ночью разницы никакой. Они боялись, что обломки может унести. Как насчет произношения? У человека, которого я помню, голос был какой-то мертвый и странный акцент. Не, должен сказать, в таком тумане можно Титаник поднять, и никто ничего не увидит, если не подобраться на 5 футов. Попроси патруль вернуться и обыскать их снова, когда они пойдут к берегу. Попробую, но Иджи не может на одном месте крутиться. И двигайся к пристани. Когда я появлюсь там, Стоун узнает, где я. Писк телефона сообщает о другом входящем звонке, поэтому Ворд заканчивает разговор с Микки. Фрэнк Хефнер. Когда я с тобой закончу, ты сильно пожалеешь, что ты не Фрэнк Хефнер. Камила. Где ты? Хоть она и злится, Ворд захлестывает волна облегчения. Я пытался дозвониться несколько часов. Она в ярости. В воздухе? Вот где. В самолете. Облегчение превращается в панику. Ворту кажется, что из машины откачали весь кислород. Я над Мексиканским заливом. Не могу поверить, что ты мне лгал. Ты лгал, Ворт. Ворт быстро прикидывает расстояние. Мексиканский залив. Это значит, что до Нью-Йорка ей еще около 2,5 часов. Где точнее, Камила? Не говори со мной таким тоном. И не перебивай, пока я не закончу. Я связалась по интернету со Спрус. Беспокоилась о тебе, когда ты не позвонил, сволочь. Ты действительно думал, что я не узнаю, что произошло? У Ворта начинают дрожать губы. Спрус сказала мне, что семья проголосовала против. Они велели тебе остановиться. Но я тебя предупреждала, что вернусь, если ты солжешь. О чем еще ты лгал, а? Успокойся. Вот... Слово, от которого гарантированно вспыхнет любой безработный высококлассный режиссер телевидения. «Если не можешь доверять человеку, зачем вообще быть с ним?» — шипит она. «Нам надо поговорить». «О, теперь ты хочешь поговорить? Я даже не собиралась звонить, пока не приземлюсь, но сидела тут и злилась все больше и больше. Я тебя предупреждала. Мой бывший муж мне лгал». В голосе Ворта спокойствие, которого он не чувствует. Пожалуйста, скажи мне номер твоего рейса. Молчание. Он представляет, как ее самолет касается земли, видит Леона Бока в аэропорту, вспоминает слова Антонии Нидаль. Там, где появляется Бок, кто-нибудь обязательно умирает. Дорога до аэропорта Кеннеди с Манхэттена занимает 30 минут. Или Камила прибывает в другой аэропорт? Она еще на линии? Во сколько у тебя посадка, Камила? Ворд слышит ее дыхание. Она еще здесь, благодарение Богу. В 9:30, огрызается она. Еще 3,5 часа. Какой аэропорт? Кеннеди. По-прежнему American Airlines. Она отключает телефон. Это ее способ сказать «пошел ты, сам узнавай, скотина». Впереди табличка с надписью «Истсайдский причал». У меня еще есть время обыскать яхту Стоуна. «Сосредоточься», — приказывает себе Ворд. В тумане Вольво вплывает на стоянку. У него ощущение, что запущен обратный отсчет. Время дробится на задержки и вопросы. Оно и ускоряется, и замедляется одновременно. Да будет ли вообще на яхте что-нибудь предосудительное? На часах 6:00 утра. Золотой берег Манхэттена, где, если верить местным жителям, за деньги можно купить все. Охранница у ворот начинает нервничать при виде ордера, предъявленного Фрэнком Хефнером, но полиции она боится меньше, чем гнева нанимателя и проблем с муниципалитетом. Это миниатюрная блондинка лет 20, форма ей велика. Ворд замечает зажатый в руке учебник по статистике. Видимо, ночная работа — подспорье при учебе в колледже. Хозяева всех плавсредств обязаны оставлять ключи в конторе, «Но я не знаю, что делать», — говорит она. «Если возникает проблема, я должна звонить в полицию. Но вы и есть полицейский». «Впустите меня», — приказывает Ворд, игнорируя вопрос. «Если она решит сначала позвонить Стоуну, Ворду, наверное, придется ждать. В гавани пахнет дизельным топливом и солью, а еще со старого фултонского рынка доносится запах рыбы. Где-то в тумане слышны звон и гудки словно какие-то механические животные перекликаются на незнакомом языке. Ворд идет за охранницей по плавучему доку. «Мистер Стоун уволит меня», — говорит она через плечо. «Я скажу, что вы пытались остановить меня, устроили драку, пожалуюсь на вас, а сейчас пустите меня на яхту». Скрипит резина, амортизаторы трутся о причал. Ворд слышит тихую приглушенную музыку. Коулман Хокинс играет на саксофоне «Санкти-Сити». Где-то на причале ждет рассвета любитель джаза. Кандейс стоит в конце причала, ослепительно белый фибергласовый корпус, словно покрытый спариной, название блестит золотом. Ворд узнает стремительные линии с кассеты Куинанса и фотографии в кабинете Стоуна. Хоть бы нашлись повреждения. Надеется он, пока охранница поднимается на корму со связкой ключей. Первый не подходит. Яхта модели Orson 57 с вытянутым открытым мостиком. Раздвижная стеклянная дверь салона запотела. Оттуда, где стоит Ворд, незаметно, чтобы яхта пострадала от столкновения. Так что, возможно, ремонтные работы, упомянутые в бумагах МакГриви, были ложной уликой. «Давно вы работаете здесь?» — спрашивает он. 6 месяцев. Я попробую другой ключ. Яхта все время стояла здесь по ночам. Кроме того раза, когда ее чинили. Ворд скрывает возбуждение. Когда это было? Девушка открывает задний салон и отступает в сторону. Дайте подумать. Босс сказал, что пару недель посетители смогут пользоваться местом мистера Стоуна у причала, потому что Канды здесь не будет, а он сам на следующий день собирался в отпуск. Значит, была середина августа, 19 или 20. На следующий день... После того, как МакГриви начали тратить деньги. «А что там было, авария?» — небрежно спрашивает Ворд. «Суда все время чинят», — отвечает она. Ворд идет мимо нее по палубе, осматривает борта. Никаких повреждений не видно, но все могли давно отремонтировать. «Вы знаете, где яхту чинили?» «Нет». «На пристани ведется учет, когда яхты приходят и уходят?» «Нет». Обладают ли предметы индивидуальностью? Впитывают ли они страсти людей, которым служат? Ворд провел много часов в машинах, домах, самолетах подозреваемых. Он проверял счета и электронную почту, заглядывал в бойлеры, под раковины и в темные сырые погреба. Еще когда Конраду было 5 лет, у них с папой была игра «Найди улику». Они приходили в гости к дяде, и папа говорил: «В этой комнате есть пятно кетчупа. Найди». Или: «На кухне есть кое-что, чему там не место». Или, когда Конрад стал старше: «Все ли тут в порядке? Ответишь правильно — получишь пиццу. Неправильно — покупаешь мне колу». Никогда не видела, как полиция проводит обыск. Девушке по-настоящему любопытно. И сейчас не увидите. Спускаясь в салон, Ворд чувствует, как покачнулась палуба, словно изменилась сила тяжести. Иллюминатор на миг погрузился в воду. Где-то на реке прошло что-то тяжелое и опасное. Ворд осматривает каюту капитана, шикарный салон, кокпит, заглядывает под штурвал. На первый взгляд ничего. А он что ожидал? Палубы тиковые, мебель из вишневого дерева. На открытом мостике есть небольшой бар, шезлонг и обеденный уголок. По тиковой лестнице он спускается из верхнего салона в каюты. Все сверкает чистотой. Ничего. Ворду хочется кричать от разочарования. Камилла уже скоро будет над восточным побережьем США. Почему же яхту чинили? Перед мысленным взором картина: ночь, туман, как сегодня, и Стоун на яхте занимается чем-то секретным. Смутные очертания буксира, треск фибергласа. Братья МакГриви в ужасе выскакивают на палубу и видят кого-то или что-то, что видеть не следовало. Антония Недаль сказала: во время особых вечеринок Стоун распускает команду по домам. Но если проблема в том, что МакГриви что-то увидели на яхте, зачем Стоуну ныряльщики? Ворд переходит ко второму этапу обыска — проверки ящиков. На воображаемой картинке ночь. Буксир задевает Кандейс, и что-то падает за борт, что-то небольшое, но достаточно крупная, чтобы можно было найти при помощи гидролокатора бокового обзора. При этом настолько маленькая, что профессионалам потребовалось на поиски 2 недели. Но с какой вообще стати нечто такого размера не было закреплено и свалилось за борт? Может быть, кто-то держал эту штуку в руках, показывая кому-то другому? Целился? Я устал. Стоун не занимается ракетами. Он, по данным всех источников, занимается деньгами. В ящиках тоже ничего интересного. Нет ни гарантий на новое оборудование, ни счетов за ремонт, ни даже дневников с признанием в организации 6 убийств. Ха-ха. А охранница, возможно, как раз звонит Стоуну. Ворд возвращается на корму и смотрит на реку, словно надеясь разглядеть в тумане что-то, что может подстегнуть воображение. Меняет воображаемый сценарий. Теперь все происходит по-другому. Туман, треск корпусов и вполне понятное препирательство. Начинается драка, мужчины орут друг на друга, кто-то вытаскивает пистолет. Стоун платит МакГриве за молчание. Что же тогда упало в воду? Приятель Грега говорил, что найти при помощи локатора тело практически невозможно. Попробуй еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Может быть, МакГриве работали со Стоуном? Может быть, что-то упало с буксира, а не с яхты? Может быть, МакГриве тащили Кандис куда-нибудь на ремонт? Это уже смешно. Может быть, мелькает мысль, и не было никакого столкновения? Может, все совсем просто. Как говорила охранница, яхты надо периодически ремонтировать. Сегодня же позвонит в мастерские, узнать, где велись работы. Ворд выходит из транса, туман окутывает его, руки на поручнях мокрые, лоб блестит, от влажной одежды исходит кисло-сладкий запах шерсти. 7 утра. Он провел здесь почти час. Охранница все еще мнется на палубе. Довольно милая девушка, но, похоже, в случае опасности толку от нее никакого. Я дозвонилась до Стоуна. Он сердится, что я пустила вас, не предупредив его. Хочет уволить меня. Ворту ее жаль. Послушайте, у моих друзей юридическая фирма, где нужны ночные клерки. Если хотите, я могу попробовать помочь вам с работой. Или вам нравится сторожить? Шутите? Здесь жутко, одиноко и очень страшно. Мне просто нужна ночная работа. Днем я учусь в Нью-Йоркском университете. По крайней мере, я могу помочь одной из жертв Стоуна. Они вместе бредут в контору. На паре яхт видны огни. Ворд слышит утреннюю радиопередачу. С реки доносится шум больших двигателей. Может, это буксир Вордов тащит баржу? Как МакГриве в ту ночь, когда сделали или увидели нечто, стоившее им жизни. Уже на стоянке за главными воротами Ворд снова останавливается и пристально смотрит на реку, всматривается в туман, размышляя о времени, снова перебирая вероятности, заблудившись в запутанном царстве полицейских догадок. «Дружище», — думает он, — «в таком-то супе, если буксир таранит яхту, она должна просто разбиться вдребезги». Ворд застывает. Возможно ли? Он бросается назад, нажимает кнопку звонка и не отпускает. Надежда крепнет при виде сонной охранницы, торопящейся снова открыть ему. Мне надо вернуться на яхту Стоуна. На этот раз она не возражает, и, поднявшись на борт, Ворд начинает быстро записывать номера. Номер на регистрационной наклейке, номер корпуса, идентификационный номер двигателя, трубы, навигационная система, духовка. Теперь в воображении возникает совсем другая сцена. Очертания буксира. За ним гигантская баржа. Натягиваются тросы, и яхта пытается увернуться. Крик «Берегись!» Туман скрывает столкновение. Кандис опрокидывается. Ее заливает водой. Баржа крушит фиберглаз, раскалывает корпус, ломает яхту на куски, оставляя за собой хвост из обломков, погружающихся в холодную воду, выл. Кузен Грег сказал, я знаю, как выглядят ныряльщики, когда они что-то нашли и когда просто ищут. Сверившись с Palm Pilot, Ворд теперь будет знакомого лейтенанта из отдела Сити-Айлендской гавани, которому они с Микки пару лет назад помогли раскрыть одно дело. Бедняга даже не ворчит из-за столь раннего часа. Ворд надеется, что копы, работающие с яхтами и лодками, украденными, брошенными, перевозящими наркотики, могут иметь доступ к базам данных по регистрации, номерам деталей и производителям яхт. Разумеется, береговая охрана проверяет их, чтобы выявлять краденые лодки. Наркоманы иногда убивают владельцев, рисуют новое имя или портят лодку и заменяют ее такой же моделью, чтобы надуть нас. Теперь мы можем проверить соответствие судна и деталей. Давай свои номера, я позвоню в Западную Виргинию. Хочешь верь, хочешь нет, но именно там береговая охрана хранит всю эту ерунду. Автомобилисты все время договариваются сами при авариях, чтобы не связываться со страховыми компаниями или полицией. Микки, пора изменить тактику. Ты где? Стою по ту сторону от автострады ФДР и наблюдаю за тобой. За последние полчаса на пристани никто не появлялся. Тень знает, что ты в безопасности. Звони своему приятелю Идже, попроси его взять нас на лодку и вызвать ныряльщиков. Возможно, Грег прав. Мне кажется, они нашли то, что искали. И, возможно, они и не собирались ничего поднимать, а просто убирали обломки со дна. И, да, нам надо к 9 быть в аэропорту Кеннеди. Кон, мои кредиторы еще не настолько разозлились. В Штатах пока безопасно. Камила узнала, что я солгал. Она возвращается. Микки свистит. По-твоему, это Стоун опасен? Вот теперь-то ты действительно влип. Через 10 минут приятель Ворта с Сити-Айленда перезванивает и сообщает, что номера, которые назвал Ворт, не совпали с деталями Кандейс. Они принадлежат другой яхте модели Orson 57, построенной в том же году, что и Кандейс, и проданной месяц назад в Северной Каролине. Ты где ж Кандейс, а?